Джордан Кролл в щупальцах смертельной гонки. Пять водителей, одна гонка, миллионы щупалец. Книга посвящается моему сыну. 2025 год. 10 лет назад Соединенные Штаты Америки развязали еще одну мировую войну. Но на этот раз они оказались в проигрыше, разоренные ядерным, химическим и биологическим оружием. Остальные страны всего мира теперь работают над восстановлением былой цивилизации, коллективно игнорируя США. Американцы же сдались на милость мутантов, сумасшедших, мародеров, бандитов и самого могущественного военачальника-гангстера в стране. Таинственного мистера Сильвера. Пролог. Дом был частично разрушен и выглядел крайне небезопасным для жилья. Но Чепсу это было все равно. Он прорыл ход в насыпи щебня, который закрывал вход в дом, и проник внутрь. Его приятель Райан влез туда вслед за ним, потирая руки от нетерпения. «Думаешь, здесь осталось что-нибудь годное?» – спросил Райан. «Да хрен его знает. Лучше бы было. В последних 5 домах было шаром покати, как в адской пустыне. Но в этом должно быть хотя бы что-нибудь. Это самый большой дом в квартале. Сейчас я бы даже согласился на гребаный телегид по ящику». «Ну что ж», – произнес Райан, наступая на черную деревянную балку. «Если ничего не выудим здесь, отправляемся в Хакинсак». «Угу». Чепс прошел по комнате, которая должна была быть гостевой, мебель в которой выглядела как старинные замшелые предметы, непригодные для комфортного жилья. Раньше он частенько подбирал в заброшенных домах хорошие припасы, но в последнее время ему не везло. Коснувшись дивана, он резко отдернул руку, обивка была теплой и влажной, хотя он не первый год сталкивался с этим. Чепс все еще не мог привыкнуть к тому, как повлияла война на предметы домашнего обихода. Ему казалось странным, что неорганические материалы являются такими чувствительными. Чеп слышал, что всеми сторонами конфликта использовалось биологическое и химическое оружие. Но также он слышал, как одна женщина, проведшая ночь на таком диване, проснувшись, обнаружила, что обивка намертво прилипла к ее телу. Ей пришлось отрезать себя от дивана куском алюминия. При этом она потеряла часть своей кожи. Чепсу не хотелось оказаться на месте той дамы. Так что он никогда не спал ни на чем, кроме грязной земли. Хотя и черт знает, что могло содержаться в ней. Там могли ползать радиоактивные черви. Еще какая-нибудь гадость. Одна лишь мысль о жутких ядерных ползучих тварях приводила его в дрожь. «Помоги мне перевернуть это дерьмо побыстрее!» Они с Райаном осторожно, но быстро перевернули диван. «Иисусе!» Под ним обнаружились разбросанные кости зеленого цвета и маленькие самодельные машинки. «Хватай машинки! Может быть, мы сумеем их продать!» – сказал Чепс. Он не особо разбирался в мародерстве. Но, исходя из личного опыта, он понял, что неважно, что ты нашел, в пустоши всегда найдется кто-нибудь, кому это понадобится. Однажды он нашел сумку, полную старых купонов из продовольственного магазина. Несмотря на то, что после войны они были бесполезны, нашлась одна женщина, которая предложила ему секс в обмен на них. Купоны имели некую психологическую ценность для нее. Имея их при себе, она могла притворяться, что мир остался прежним, а не превратился в полное дерьмо. Хоть он вначале и не собирался, но все-таки принял ее предложение. И в результате заболел каким-то странным недугом. Его зубы изменились. Райан схватил машинки и рассовал их по карманам. «Что насчет костей?» – спросил Райан. «Ну, если хочешь, можешь и их забрать». Райан покачал головой. Порыскав еще немного по дому, они больше ничего не нашли, кроме занавески для душа. «Мы можем использовать ее», – произнес Чепс. «Для чего?» «Ну, типа как понча на случай дождя». «Да она же адски заплесневела», – – ответил Райан, подняв занавеску за уголок и поднеся ее к лицу приятеля. «Такое впечатление, что она живая, знаешь ли». «Нищебродом не выбирать, чувак. В любом случае она не займет много места», – сказал ему Чепс. Прикоснувшись к душевой занавеске, он и сам понял, насколько плесневелой она была. Но он не собирался произносить это вслух. Единожды решившись на что-то, обычно Чепс не менял своей позиции. Занавеска казалась живой в его руках, как сплющенные щупальца. Покончив с поисками, они выбрались наружу и присели на край тротуара. Несколько игрушек и душевая занавеска. «Вот и весь улов», – подвел итоги Райан. «Если удача не скоро повернется к нам, нам придется несладко». «Да я знаю. Может быть, нам надо было взять те кости? Зеленые кости? У тебя когда-нибудь кто-нибудь спрашивал о зеленых костях? Думаешь, на них есть спрос?» Райан пожал плечами. «Ну, я слышал, что можно нехило заработать на костях Югга». «А кто тебе сказал, что это кости Югга?» «Никто. Я просто так говорю. Выглядят они странно. Может быть, мы могли бы их растереть в порошок, ну и... курнуть?» «Не чуди, Райан!» Внезапно из-за дома раздался какой-то звук, и они вздрогнули. «Это что это за чертовщина?» – спросил Райан. «Шш!» Чепс поднял палец вверх. «Заткнись!» Затем они услышали еще один звук, как будто кто-то тащил по земле пустые консервные банки. Чепс вытащил нож из-за пояса и пошел в направлении шума, который становился все громче. Из-за угла дома показалась фигура. «Господи, Дэдж Марио!» – воскликнул Чепс. Повернувшись к появившемуся человеку, он сказал: «Какого черта ты здесь делаешь? Хотел нас напугать?» Смуглый мужчина низкого роста, с усами, закручивающимися вверх, подошел к Чепсу и Райану, широко улыбаясь. «А-а, вы услышали, как гремят мои банки, да?» «А зачем ты их таскаешь за собой?» – спросил Райан. «Не знаю, приятель, и правда не знаю. Я просто нашел их по пути и подумал, что они прикольно гремят». «Да уж, с этими штуковинами ты не подкрадешься незаметно», – сказал Райан. Марио рассмеялся. «Наверное, нет. А вы, ребят, слышали про гонку?» Ему ответил Чепс. «Ну да, но не думаю, что это правда. Похоже на гребаную шутку». «Не-а, это правда, чувак». «Что за гонка?» – спросил Райан. Марио понизил голос и медленно проговорил. «Мистер Сильвер проводит гонку для лучших водителей». «Ты не врешь? Сильвер?» – спросил Райан. «А-а, Сильвер», – ответил Марио. «Гонг стартует из его объединения в Джерси-Сити и проходит аж до Атлантик-Сити. Настоящая жесть! Убей или будешь убит!» «Я слышал, победителю достанется столько топлива, сколько влезет в его канистры, и плюс запасы воды, еды и прочее», – сказал Чепс. «Да чушь!» – воскликнул Райан. «Разве можно доверять Сильверу? Он бандит и маньяк!» «Богатый маньяк, и не забывай», – ответил Марио. «Но он всегда выполняет свои обещания. Помните гонку в прошлом году между Сабботом и поваром бензопилой? Саббот тогда выиграл машину, чувак. Я это видел». «А я слышал кое-что еще. Что-то про новый город», – сказал Чепс. Лицо Марио помрачнело. «Да, я тоже об этом слышал. Город, который поднялся из воды, или что-то в этом роде». Райан засмеялся. «Чего? Ты что, имеешь в виду Атлантиду? Да это такая же ерунда, как НЛО и Снежный Человек». «Не Атлантида», — ответил Марио. Он присел на корточки. «Рльех!» «Никогда о нем не слышал», — ответил Райан. «А я слышал, что это очень плохое место, чувак». Чепс же сказал в свою очередь: «Ну, а я слышал, что это чуть ли не гребаный рай, и победителю достанется жизнь в этом городе». «Да уж», – пробурчал Райан, – «если бы у меня была машина, черт подери, я бы участвовал». «Да там все только по приглашениям», – заметил Чепс. «Говорят, Сильвер послал своего человека искать лучших гонщиков». «Ты не шутишь?» «Не-а», – сказал Чепс. Он отвернулся от приятелей и зашагал к краю дороги. «Ребят, вы это слышите?» «Чего?» – спросил Райан. «Машин похоже». Марио поднялся на ноги. «Мародеры? Да хрен его знает!» «Может быть, это торговый автобус?» – сказал Райан. «Шш! Тише!» Они стояли молча, прислушиваясь к звуку. Издалека приближался звук урчания мотора. И вскоре они увидели пыльный автомобиль, быстро двигающийся на горизонте. Райан сказал, что лучше будет уйти с поля зрения. Он двинулся к дому, остальные последовали за ним. Стоя на крыльце, они наблюдали за приближающимся автомобилем, думая о том, что, возможно, они совершат какую-нибудь сделку с тем, кто ехал на нем. Райан прищурился, стараясь рассмотреть машину получше. «Дело серьезное». «Ты о чем?» – спросил Чепс. «Не похоже на обычных странников». «Дерьмо», – произнес Марио. «Уходить надо, у меня дурное предчувствие». «Да погоди ты!» – Чепс пересек газон. Он абсолютно не волновался из-за одной машины на пустой дороге. Появившись перед домом, автомобиль замедлил ход. Трое мужчин мельком заметили водителя, очень красивую блондинку лет 26, которая подмигнула им, проезжая мимо. «Вау!» – воскликнул Райан. «Действительно вау!» – заметил Марио. «Это первый раз, когда я захотел иметь машину». «А ты знаешь, как водить?» – спросил у него Чепс. «Не-а, я бы научился, чувак. Ради нее я бы научился». Автомобиль проехал еще с полмили и, сделав разворот, проехал по парковке у сгоревшего круглосуточного магазина. «Она возвращается», – Чепс шагнул на обочину дороги. Давненько он не был в непосредственной близости от привлекательной женщины. Пока машина приближалась к дому, сердце Чепса, казалось, замерло в ожидании. Может быть, эта цыпочка была горячей штучкой. Может быть, у него что-нибудь с ней получилось? Его приятные раздумья прервал Райан, окликнув его. «Чувак, ты что там торчишь? Иди сюда!» «Не, погоди-ка, она снова замедляет ход», — сказал Чепс, выходя на дорогу, чтобы она заметила его. «Да я серьезно, парень, лучше иди к нам!» Райан выскочил на дорогу и стал тянуть Чепса обратно. «Да какого хрена ты...» Чепс не смог закончить предложение, так как автомобиль вдруг резко разогнался в их направлении. Крик разорвал тишину вокруг, когда машина смерти врезалась в плоть. Словно убийственная пуля вызвала вопль диких сирен. С ревущим мотором она протаранила Чепса и Райана, стремительно превратив их тела в груду отдельных частей и вызвав радужный фонтан крови. Стеклоочистители судорожно заработали, пытаясь очистить беспорядок на лобовом стекле. Марио, до сих пор неподвижно стоявший перед домом с отвисшей от удивления челюстью, теперь мчался через задний двор по высокой траве. Автомобиль последовал за ним. Марио не ушел далеко. Секундами позже машина врезалась в него, разбивая ему ноги, и он упал. Затем, не колеблясь, автомобиль отделил от тела голову Марио, которая взлетела на капот, уставившись на водителя через стекло. Женщина-водитель захихикала. «Убирайся к черту с моей машины, идиот!» Она резко нажала на тормоз, и голова Марио скатилась с капота и свалилась в отравленную траву, росшую рядом с луковичными грибами. Взвизгнув шинами, автомобиль вновь выкатился на дорогу. Женщина приложила к уху мобильник и проговорила. «О боже, ты не поверишь, какая-то кучка неудачников, копающихся на помойке. Что-что? А, нет, я не могу сегодня встретиться с тобой. Я же говорила, что еду на ту гонку. Да, позвоню тебе позже, милый. Ладно». А затем послушала молча и кивнула. «Я тоже скучаю». Но на том конце линии никого не было. Мобильная связь не работала с начала войны. «Хорошо, я позвоню тебе, когда приеду на гонку», – сказала девушка и положила мобильный на пассажирское сиденье. Она нажала на газ, постепенно выжимая самую высокую скорость. Она опаздывала. Все из-за этих парней возле этого дома. Она уже почти жалела, что потратила на них время. Но, с другой стороны, это было неплохой тренировкой. Ее машина двигалась на юг. Она была на пути к гонке. Смертельной гонке. Глава первая. Приветствую вас, фанаты гонки! Я ваш скромный ведущий Энто. Вы станете свидетелями потрясающего представления. Сам мистер Сильвер проводит лучшую гонку, которую вы когда-либо имели честь лицезреть. Я знаю, о чем вы думаете. Вы скажете, Энза, а как же гонка между Саботом и поваром Бензопилой? А как же тройное соревнование между Тростниковой Лунной Жабой, мясом Шамбао и Лордом? Позвольте сказать вам, народ, что те гонки не имеют ничего общего с тем, что произойдет скоро здесь. Могу вас уверить, нынешняя гонка будет достойна Книги рекордов. Грохотание мотора нервировало Самсона. Даже несмотря на то, что ранее он выиграл пару дюжин гонок у самых разных противников. Он победил Мейса Бритву и Фила Микронимфу в Балтиморе. И оставил многих гонщиков болтаться позади в пыли, поднятой его автомобилем за последние несколько лет. Но эта гонка была другой. Самсон сидел, глядя в свежевымытое лобовое стекло, ожидая старта смертельной гонки, кровавого опиума для народа. Он проверял обороты мотора, находясь в северном комплексе мистера Сильвера, в одном из двух мест, которые военный бандит считал своими домами. И откуда должна была стартовать гонка? Город Джерси и штат Нью-Джерси. Там находился стадион, сконструированный из бетонных плит, остовов грузовиков и разных останков пластика. Самсон поглядывал на других водителей. Предполагалось, что их будет четверо, помимо него. Но он видел только троих. Слева от него в мощном минивэне сидела пухлая женщина старше его. Она была полной короткой, с толстой шеей, а ее рыжие волосы выглядели как мех дохлой лисицы. Женщина проверяла двигатель на своей тачке, включив зажигание. Затем подняла глаза и встретилась взглядом с Самсоном. Она высунула язык и непристойно пошевелила его кончиком. Самсон вздрогнул, когда какой-то тощий человек из числа зрителей выкрикнул этой женщине: «Жирная сука!» Тощий встал и схватил себя за промежность грязной искалеченной рукой. Пухлая женщина вытащила из-за пояса ракетницу и нажала на курок. Яркая вспышка, вылетев из дула пистолета, переместилась на лицо тощего. Закричав, он схватился руками за лицо, он содрал с него плавящуюся кожу. Зрители радостно зааплодировали. Самсон заставил себя отвернуться от кровавой сцены и посмотрел направо, где в маленькой двухдверной машинке сидела маленькая японка. Что-то с ней было не так. Прищурясь, Самсон поглядел на ее ноги. Они были покрыты волосами. Это была не женщина, а мужчина. Но на нем было столько косметики, что он напоминал неряшливую актрису театра Кабуки. На каждом его запястье было по наручнику, но цепь, соединяющая их, свободно болталась. Японец хватал свои волосы руками и жевал их. Самсон отвернулся и вылез из машины, чтобы получше оглядеться вокруг. Рядом с машиной трансвестита находился автомобиль с открытым верхом, марку которого Самсон не мог определить. Вроде бы корвет, но что-то в нем было не то. Водитель выглядел еще более странно. Мускулистый полуголый мужчина с иракезом. Сквозь его стеклянный череп проглядывали мозги и глазные яблоки. Два кожаных ремня крест-накрест висели на груди, а на плечах взгромоздились огромные металлические шипы. Он выглядел скорее как стероидный гладиатор, нежели чем гонщик. Интересно, а куда подевался пятый гонщик? Самсон вернулся обратно в машину и тут же услышал звук мотора позади себя. Голубой Камаро на большой скорости влетел на стадион. Самсон наблюдал, как пятый водитель резко затормозил рядом с полной рыжеволосой гонщицей и ее минивэном. Внутри Камаро сидела молодая блондинка и болтала по мобильнику. Толпа взревела, когда на большой арене включились мегафоны и вспыхнул один из огромных экранов, на котором появилось лицо Сильвера, хитрое и сыто откормленное. Волосы у него были стянуты в конский хвост, а на шее висела золотая цепочка с кулоном в виде солнца. Сильвер поприветствовал зрителей. Доброго дня всем участникам гонки и фанатам. Я мистер Сильвер, и я рад приветствовать вас на грандиознейшем соревновании в вашей жизни. Толпа взревела еще громче, и вовсе не от приветствия Сильвера, а потому что его люди стали разбрасывать среди зрителей небольшие пакетики с вяленым мясом. Никто, кроме самого Сильвера, понятия не имел, что это было за мясо. Но Самсон и не хотел этого знать. А людям было все равно, к Крайняя нужда и отчаяние найти хоть какое-то пропитание заставляло идти их на это кровавое развлечение. Их жизнь состояла в основном из поисков способов выживания, и это шоу стало ярким моментом среди их мрачного существования. Хлеба и зрелищ во все времена. Голос Сильвера продолжал литься из громкоговорителей. «Я всегда следую правилу, если ты получаешь, то ты должен отдавать. Я всегда получаю большое удовольствие от гонки, рев моторов, напряжение и тревога ожидания. Когда гонщики нарезают круги по своим трекам, это так здорово, это так волнительно. Поскольку я получаю все эти эмоции, я решил поделиться ими с вами на этой зрелищной гонке, которую вы пока даже представить себе не можете». Бандит с хвостиком на голове хитро подмигнул и хихикнул. Самсон видел, как взгляды остальных гонщиков были прикованы к лицу Сильвера. Казалось, они были зачарованы им, и эта гонка – самое лучшее, что когда-либо происходило с ними. «Но у нас есть правила», – сказал Сильвер. «Во-первых, вам нельзя покидать Нью-Джерси и проезжать через западную пустошь. Я считаю это вопиющим проявлением неуважения. А я уважаемый человек. Вы должны понимать, что выезд из Нью-Джерси грозит вам немедленной дисквалификацией, и это значит, что вы будете убиты на глазах у всех». Он снова хихикнул. «По пути есть одна автозаправочная станция. Она находится на адском рыбном рынке. Не дозволяется атаковать других гонщиков, пока они заправляются на станции. Это очень важно. Станция считается безопасной зоной. Как только они покидают эту территорию, можно начинать атаки. Это ясно? Кроме того, вам можно будет калечить, жечь, убивать и разрушать любого на своем пути, кроме моих людей. Чем больше насилия, тем интереснее шоу. Зрители здесь именно из-за этого. Это то, что вы должны помнить. У вас есть зрители. И раз теперь вы гонщики на моих соревнованиях, ваши жизни вам больше не принадлежат. Вы теперь на виду. У меня камеры практически везде. И все, что с вами происходит, будет транслироваться для ваших фанатов здесь. И для ваших фанатов, которые терпеливо ожидают в Атлантик-Сити. Они заслужили это шоу. Никогда не забывайте об этом!» Толпа зааплодировала, но Самсон тихонько рассмеялся сам себе. Совсем тихо, чтобы никто его не услышал. Он ошибался. Грузный мужчина, одетый лишь в кожаную маску и гульфик на причинном месте, подошел к окну Самсона и всунул свою голову внутрь машины. Самсон ощутил запах дыма и рыбы. Человек ничего не сказал. Да ему и не нужно было. Самсон видел его глаза цвета молочно-белого мрамора с маленькими черными зрачками. Они сказали ему все, что ему надо было знать. «Простите», — сказал Самсон, стараясь обратить свой страх в нечто подобие мужества. Он пристально смотрел на мужчину, заранее зная, что проигрывает в этой молчаливой битве. Белоглазый высунул голову из машины и вытянулся во весь рост. На его груди красовалось слово «КОП», написанное кровью. «КОП». Голос Сильвера заставил Самсона вздрогнуть. «О, а вот и КОП! Это мой силовик номер один. Он будет встречать вас в Атлантик-Сити. Давайте дружно поаплодируем КОПу!» И снова толпа, радостно взревев, зааплодировала, когда коп медленно поклонился и помахал рукой. «И, наконец, перейдем к самой ожидаемой части моего выступления. Если вы не забыли, для чего вы здесь, я говорю о призах. О, это чудесные, замечательные призы! Возможно, вы слышали об историческом событии к югу от побережья Атлантик-Сити. Кое-что вневременное и прекрасное поднялось из глубин океана. Каждый, кто знает историю, должен знать и о красивейшем городе, вечном рае под названием Рльех. Для того, кто выиграет гонку, он станет домом. И вы станете моим деловым партнером, помогая организовывать следующие гонки и тому подобное. Мне нужен лучший гонщик с отличными знаниями и опытом, желающий рисковать жизнью ради меня. Победитель будет играть ключевую роль в восстановлении цивилизации и зарождении новой эпохи. Мы отлично проведем время. Сильвер издал смешок, а аудитория повторила за ним. И бонусом ко всему вам предоставят топливо, пропитание, воду и все остальное необходимое для жизни. Самсон слышал радостный смех остальных гонщиков, но сам оставался безмолвным. Дабы держать аудиторию в курсе событий, мой человек Энсо будет выступать в качестве диктора и освещать все, что происходит на соревновании. Энсо, ты готов? На экране лицо Сильвера расплылось в хитрой усмешке. Низенький человечек в белом костюме появился из-за ожидающих автомобилей. «Я здесь, босс!» — сказал Энсо в микрофон. Его голос раздавался по всей арене. «Я готов!» Он помахал рукой зрителям. «А вы готовы?» Толпа взревела в очередной раз. Сильвер хлопнул в ладоши. «Тогда начинай представлять наших гонщиков!» Глава вторая. «А теперь давайте посмотрим, как гонщики готовятся к соревнованиям, проверяют свои моторы, предвкушая гонку всей своей жизни, хотя борьба грядет не на жизнь, а на смерть. Первым делом представим вам прекрасную опасную гибби перечную мяту, в ее не менее прекрасном комара. Ух, какая только, посмотрите на нее! Уверен, что этот автомобиль великолепно экипирован и тщательно подготовлен к этой величайшей гонке. И да, хотя она появилась на старте в последний момент, но вы ведь понимаете, красота требует времени. Следующая участница – это адская мамаша, которая прибыла к нам из библейского пояса Великой Пустоши. И пусть имя мамаша не вводит вас в заблуждение, это весьма норовистая гонщица. Что же можно сказать и о ее минивэне? Берегитесь! Далее у нас тут загадочный Самсон в своем сделанном на заказ эксклюзивном Legacy Turbo Z23. Это один из самых быстрых автомобилей. А вы, молодые леди, не думаете ли, что этот гонщик прекрасно выглядит для своих уже далеко не юных лет? Так-так. Но руки прочь, вряд ли он позволит приблизиться к себе. Далее, здесь у нас еще одна дама. Ее или его зовут Юнко, милашка или милаш. Супермодный Honda Civic 1987 года. Вот это классика. И сама или сам Юнко — это маленький фейерверк, который может сжечь вас, только лишь бросив испепеляющий взгляд. Последним представляю вам Драка Данвича, прибывшего из Бостона, где в последние годы он стал знаменитым, участвуя в окружных гонках. Взгляните на его стеклянный череп, разве это не зрелищно? «Оу-оу», говорим мы, и не пытайтесь встать у него на пути, это весьма ненасытный парень. Ну что ж, посмотрим! Самсон газанул, проверяя мотор и надеясь, что он справится. Ему уже до чертиков надоели эти церемонии и показуха. Желудок его начало сводить. Он хотел начать гонку. Ему просто необходимо было стартовать. Пока толпа скандировала имя Сильвера, Самсон поглядел на Драка Данвича. Он уже слышал о нем когда-то, но понятия не имел до начала старта, что он будет принимать участие в этой гонке. Нервозность Самсона возрастала по мере того, как все больше мыслей пробегало в его голове. Правда ли судачили, что Драк однажды победил в гонке Вилли Наваха, а потом хладнокровно убил его на потеху кровожадной публики? Ходили слухи, что Драк все еще хранил зубы Вилли в бардачке своей машины. Интересно, что из этого было правдой? Самсон подумал, что при случае он мог бы расспросить самого Драка. На арене все еще раздавался голос Энца, теперь раздающий краткие указания относительно их маршрута. «Гонщики, настал момент, которого вы так долго ждали. Внимание, на старт, приготовиться!» Толпа взревела, Самсону показалось, что эта публика готова порвать все вокруг. В таком восторге и экстазе они пребывали сейчас. Но разве они удовлетворятся лишь гонкой? Рано или поздно Сильвер подкинет им на забаву кое-что еще. Кое-что гораздо серьезнее, чем просто быстрые тачки и даже быстрая смерть. Но что же подразумевается под этим «кое-что»? Одетый в белый смокинг Энца, подрагивая тонкими усиками, шагнул на сцену и, танцуя, прошелся перед видеоэкраном. Там все еще транслировался кадр с лицом Сильвера. Энца вскинул руку и махнул гонщиком. «Вперед!» Затем Энца стащил свои белые брюки вниз, присел и, сопровождаемый бурными аплодисментами публики, насрал прямо на сцене. Глава третья. Автомобиль Самсона вылетел со стартовой линии, как шальная пуля. В зеркало заднего обзора он мог видеть, как за ним следом стартовали остальные гонщики. Драк выехал сразу за ним и пристроился сначала сзади, а вскоре уже ехал практически рядом, сбоку от него. Самсон старался не смотреть на этого человека-легенду, о котором он столько слышал раньше. Теперь он разглядывал его машину. Сейчас все автомобили изготавливались на заказ, каждый со своим особым снаряжением. Это зависело от того, в какого рода атаках и гонках им предстояло участвовать. Запахи пыли и выхлопных газов заставили Самсона вспомнить о времени, проведенном в пустоши, но он покачал головой, пытаясь стряхнуть эти воспоминания и сосредоточиться на гонке. Асфальтовая дорога была ровной и чистой, за исключением кое-какого мусора впереди. Драк все так же ехал рядом, пока не предпринимая никаких попыток обогнать его. «Что же ты задумал, Данвич?» – спросил сам себя Самсон. Он прибавил скорость, и Драк сделал то же самое. Взглянув на него, Самсон увидел два таращившихся на него глаза, подвешенных в полупрозрачном черепе, наполненном бензином. Позади глаз располагался мозг, который казался немного меньше, чем должен быть у обычного человека. Самсон отпустил педаль газа и подался немного назад. Ожидая, что Драк снова повторит за ним, он удивился, когда тот напротив вырвался вперед. «Сукин ты сын!» – пробормотал Самсон, догоняя Драка. Дзюнка и адская мамаша проехали мимо него слева, сворачивая на Маусвиль, вместо того, чтобы ехать в Гирс. Возможно, это было разумным решением, потому что, несмотря на то, что в Маусвилле окружающая среда вела себя непредсказуемо, все же там было не опасно. Как бы то ни было, Самсон решил не следовать за ними. В зеркале заднего вида он видел Гэбби, непринужденно болтающую по мобильнику, как будто ей было плевать на гонку. Пока Самсон пытался вырваться вперед, Драк мешал ему, выписывая зигзаги на дороге. По обочинам дорога была заставлена бетонными блоками, но Самсон думал, что у него все еще есть шанс обогнать Данвича, если он будет осторожным. Глава четвертая. Ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва! Не знаю, как вы, ребята, а лично я думаю, что нашим гонкам дан достойный старт. Самсон стартовал как баллистическая ракета и лидировал первые минуты гонки, но старина Драк решил захватить его позицию. Итак, что мы имеем на данный момент? Драк движется первым на пути в Гирс, тогда как Самсон едет за ним по пятам, а замыкает тройку лидеров Гэбби. Милашка Дзюнка и адская мамаша решили следовать другим маршрутом, через Маусвилл. Видали, как мамаша обошла бедняжку Дзюнку? Ух ты, она не на шутку кровожадна сегодня! Дзюнка был в восторге. Первый раз он участвовал в гонке один, без партнера в машине. И это было впечатляюще. Только он и тачка, рев двигателя и шуршание шин. Это то, о чем он всегда мечтал. Хотя, конечно же, были кое-какие беспокойства. Например, вести машину, будучи обутым в туфли на шпильках, не так уж легко, и он жалел, что не сменил обувь. Может быть, найдется какая-нибудь пара башмаков по пути. Босиком он ехать не мог. Это больно и неудобно. К тому же ему не хотелось испортить свой педикюр. Из его горла вдруг вырвался громкий кашель, а на языке оказался клок волос и немного желчи. Дзюнг проглотил его обратно. Вообще-то он подозревал, что это должно выходить другим путем, а не через рот. Он следовал за минивеном мамаши в Маусвиль, в место, которое по праву называют «пыльным лесом». Во время войны там находилась военная тренировочная база, но теперь там обитали животные-мутанты и радиоактивная пыль. «Ну что же, мамаша, сука ты гребаная, тут-то ты и сойдешь с дистанции», сказал Дзюнка, подъехав ближе и слегка стукнув минивэн в левое крыло. Затем проделал то же самое с другой стороны машины. Адская мамаша нажала на тормоза, а Дзюнка, воспользовавшись моментом, обогнал ее слева, показав средний палец в окно. «Пошла ты!» Дзюнка оставил минивэн позади, болтающимся в пыли, а сам покатил дальше, набирая скорость. Он собирался выиграть гонку. Он просто должен был. Тогда у него будут почет, уважение, которое он заслуживал. Раньше он всегда болтался где-то сзади, всегда был чьим-то хвостом. Настало время стать головой. Проезжая мимо лесополосы, Дзюнка показалось, что он увидел кого-то или что-то между деревьев. Оно было слишком большим для человека, да и для зверя тоже большим. Если бы он не знал лучше, он бы подумал, что это был торнадо. Посмотрев в зеркало, он увидел машину мамаши в футах в 30 позади. Казалось, она не старается его догнать. Что же она задумала? Снова среди деревьев мелькнуло нечто непонятное, но на этот раз оно поднялось выше и начало приближаться. Да, это все-таки был торнадо, и он двигался к Дзюнка, который стал держаться левой стороны дороги. Но он забеспокоился, что таким образом он оставит достаточно места, чтобы мамаша обогнала его. В момент его раздумий смерч вышел на дорогу и поглотил автомобиль Дзюнка. Торнадо шумел в миллионами мелких камушков, забрасываемых в машину Дзюнка. Но этот торнадо был необычным. У него были зубы. Голодный циклон обвился вокруг машины, сдирая краску с кузова своими многочисленными зубами всех форм и размеров. Некоторые зубы были белыми, некоторые желтыми и коричневыми, а иные были остры, словно заточенные лезвия. И вскоре он услышал, как они проделывают дыры в металлическом корпусе. Он ударил по тормозам, и его закружило в правую сторону. Машина ударилась об автомобиль адской мамаши в тот самый момент, когда она попыталась обойти его, и в то же время избежать встречи с торнадо. Пока торнадовые зубы грызли его машину, Дзюнка заметил какие-то вспышки света снаружи. Он увидел, как старая сука стреляет в него из ракетницы. Дзюнка нажал на газ и стал резко выруливать вправо, прочь от смерча и вперед, обгоняя мамашу. После третьей попытки ему это удалось, но выстрелы продолжались, и скоро он почувствовал запах горелого. Одна из ракет старой суки попала на крышу его машины, и она загорелась в одном месте. Он поднялся с сиденья, удерживая руль одной рукой, а второй попытался нащупать горящую дыру. Горело прямо над пассажирским сиденьем. Он порылся в своих запасах и нашел пакетик с огнеупорной замазкой. Отлепив от нее кусок, он пришлепнул его на дыру и снова схватился двумя руками за руль. Зубастый торнадо остался позади, и мамаша тоже. Дзюнка изо всех сил жал на газ, удирая как можно дальше, хотя на дороге валялись крупные кости животных-мутантов, которые могли повредить днище автомобиля. В зеркале заднего вида он наблюдал, как мамаша пытается увернуться от смерча, который поглощал ее минивэн. «Ха-ха-ха, старая ты сука!» – произнес Дзюнка. Эта баба думала, что унизит его, но теперь она знает, кто здесь взял верх. 6 месяцев назад. Саббат купил Дзюнка за 10 галлонов бензина и мотоцикл с бензопилой. Дзюнка думал, что он стоит гораздо больше, но это все, что Саббат желал предложить за японского трансвестита, который будет у него в секс-рабстве, а также в качестве навигатора во время дальних поездок через пустошь. Такова была жизнь после войны. Слабые плотью покупались и продавались, использовались в качестве валюты среди разных дегенератов и отморозков. Торговые точки располагались по всем бесплодным ныне землям, где люди могли покупать, продавать, обменивать более слабых – мужчин, женщин, детей. Процветал полный беспредел. В войну Дзюнка остался 12-летним сиротой. Но с тех пор прошло уже 10 лет, и надо было как-то выживать. Когда он увидел Саббата, который обменял его на все те вещи, Дзюнка был не особо рад, так как этот мужик являлся самым гротескным существом, которого он когда-либо встречал. Но Дзюнк собирался как-нибудь стать победителем, и если для этого надо пройти путь, делая минет бесформенному гиганту, который разъезжал по округе в грузовике, набитом радиоактивными козлами, ну что ж, так тому и быть. Мучения казались бесконечными. Саббат был грубым извращенцем, который желал осквернять нового раба всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Он настолько повредил задний проход Дзюнка, что ему пришлось обратиться к доктору Саланджу, который провел небрежную операцию, расширив анус Дзюнка так, что тот стал напоминать вагину. Саббат был доволен результатом. В качестве платы за работу хирургу позволили первому опробовать модифицированную дыру раба. Мучения были не только в плане секса. Дзюнка били кулаками, палками, бейсбольными битами. Его резали кинжалами, ножами и автомобильными запчастями. Частенько ему не доводилось утолять жажду ничем, кроме мочи Саббата. Но иногда она была наполовину смешана с водой или фруктовым соком. Если Саббат не съедал мясо, и оно портилось, то им кормили Дзюнка. Порой его подчивали и фекалиями, а также ошметками кожи и отхарканной мокротой. Вскоре он научился все это поглощать чуть ли не со смакованием, иначе, видя его колебания, либо выражение отвращения на лице, Саббат немедленно избивал его. С годами Дзюнка смирился со своей позицией секс-раба и чтеца дорожных карт для Саббата. Он послушно исполнял свои обязанности до тех пор, пока не услышал два слова, которые изменили все. «Эй ты, японская пизда!» – выкрикнул Саббат. После этих слов на Дзюнка снизошло прозрение. Раньше его тоже называли этими словами, но по отдельности. А сейчас именно в этом словосочетании Дзюнка осознал, как в действительности видит его Саббат. «Да». «Просыпайся, мать твою! Мы едем в Коламбус на гонку с пьяным ракетчиком. Ежели я захочу поссать, ты наклонишь голову вот сюда, ясно?» Дзюнка кивнул и положил голову на колени хозяину. Наручниками он был пристегнут к рулю. «Я весь ваш, Саббата-сан». «Ты ничто, кроме японской пизденки. Ты знаешь это, кусок дерьма?» Проворчал Саббат, стукнув кулаком в висок Дзюнка. Он завел машину, выехал на дорогу и покатил по пустынному шоссе. «Да, Саббата-сан». Дзюнка ухмыльнулся. Он мечтал о свободе, о том, как пересядет с пассажирского сиденья на место водителя. Саббат всегда твердил ему, что япошки не умеют водить. Но Дзюнка знал, что это неправда. «Какого хер ты улыбаешься, сученыш?» Еще один удар кулаком в висок. «Да ничего, так». «Лучше расскажи мне, или я из тебя все дерьмо выбью», – прорычал Саббат. «Не хочешь ли узнать, что случилось с моим прежним рабом?» «О, но я уже знаю», – ответил Дзюнка, и вдруг... укусил хозяина за ногу. Неплохо для японской пизденки. «Ах ты ж, блядь!» Хорошо, что Саббат, как и многие другие мародеры после войны, носил только гульфик без штанов. Так что Дзюнка мог кусать его прямо в плоть. Машину понесло на бетонное ограждение, но Дзюнка вывернул руль, прямо при этом кусая Саббота еще сильнее. Плевать он хотел на тумаки, которые градом посыпались по его голове, шее, спине. Саббот даже вырвал пару клоков волос из головы Дзюнка. Было больно, да, но эта боль сулила превратиться в приятные моменты, так что он знал, что сейчас страдает не напрасно, а ради свободы. Саббот нажал на тормоз, и машина встала поперек дороги. Дзюнка не разжимал челюсти, и вскоре его зубы впились уже на несколько дюймов в плоть хозяина. Свободной рукой Дзюнка достал до шеи Саббота и острыми ногтями впился в его еремную вену, из которой хлынул кровавый фонтан, заливая приборную панель. Громила харкнул кровью и оторвал руки от руля. Дзюнка разжал челюсти. «Ну и что ты сделал со своим полежним лобом, Саббот?» – спросил Дзюнка, ухмыляясь в кровавом оскале. «Что ты с ним сделал?» Саббот промычал, смотря в глаза Дзюнка. «Делал ему клизму, пара!» Дзюнка уже слышал, как Саббот рассказывал кому-то, что засунул дробовик в чью-то задницу и спустил крючок. Дзюнка запустил ногти еще глубже в шею хозяина. И, наконец, с Сабботом было покончено. Дзюнка выключил зажигание, сбросил тело из машины, нашел ключ от наручников. Вместо того, чтобы избавиться от них навсегда, он просто отсоединил их и оставил болтаться на одной руке в качестве напоминания о своей короткой жизни раба. Пусть они станут знаком освобождения. Он вернулся назад к жилищу Саббота на его собственной машине, в небольшую крепость, расположенную на свалке. Там он начал паковать вещи и грузить их в Хонду Сивик, над которой работал в те немногие дни, когда Саббот отставал от него. В этот момент подъехал бронированный лимузин. Из него вылез мужчина низкого роста и подошел к воротам. «Эй, ты чучело в платье! Саббот дома?» Дзюнка незаметно схватился за небольшой кинжал и спросил. «А вам зачем? Кто вы?» «Я представитель мистера Сильвера». Дзюнка слышал о Сильвере, бывший военачальник, головорез, сколотивший состояние на торговле людьми. Тот, кто организовал гонки, в которых участвовал Саббот. Ему также принадлежало большое количество торговых точек. «Я работаю на мистера Саббота. Что вам угодно?» Человек постучал по воротам. «Могу я войти?» Дзюнка кивнул и пошел к воротам, чтобы впустить его. Но кинжал так и не выпустил из руки и прижимал его к себе сбоку. «В чем дело?» – спросил Дзюнка. «Если не возражаете, я бы хотел поговорить лично с Саббатом. Без обид, мисс», – сказал он, разглядывая ноги Дзюнка. «А что, если вы поговорите со мной, и я передам ему ваши слова?» Дзюнка подмигнул ему, заранее зная, что его сексапильная внешность поможет при этом разговоре. Затем он прошелся ладонью по промежности Энца. «Воу-воу!» Вот так Дзюнка попал на гонку вместо Саббота. Глава пятая. «Воу-воу-воу-воу-воу! Вы только посмотрите! Вот это гонка! Дзюнка сумел вырваться из зубастого шторма, и в то же время адская мамаша борется изо всех сил! Пока эти двое пытаются прорваться через Маусвиль, остальные гонщики уже подъезжают к Гирсу, и вы знаете, что это означает? Обитающие в том месте гигантские механические жуки массово пытаются испортить планы наших гонщиков. Похоже, что Драк и Самсон теперь едут бок о бок, а прекрасная Гэбби Перечная Мята совсем немного отстает от них». Гэбби уже успела устать от этой гонки. Вообще-то, она устала скорее от остальных гонщиков. Для нее они являлись просто никем, и эти никто гнались за призом, который должен достаться ей. Такова была жизнь. Люди постоянно хватали то, что по праву принадлежало ей, крали ее славу, мечту, пытаясь как-то приукрасить свои жалкие жизни. Она ехала в своем Камаро на постоянной умеренной скорости. Пусть эти двое мудаков впереди разберутся друг с другом. Она уже изучила их стиль вождения и поняла, что надо использовать их слабости. Люди всегда думали о ней как о глупой блондинке, но она знала, что не обделена мозгами. И она собиралась использовать свои мозги для того, чтобы прикончить этих ослов и выиграть гонку. Раньше Гэбби никогда не ездила через Гирс. Первым впечатлением об этом месте было следующее. Да это же просто гребанная дыра, гигантская свалка. Здания сплошь были покрыты железом, деталями автомобилей, выцветшими фарфоровыми табличками и прочим хламом. Это напомнило Гэбби о жалких гаражных распродажах, на которые мать часто таскала ее в детстве. Пока она не выпускала из поля зрения автомобиля Драка и Самсона. Что-то выпрыгнуло на дорогу перед ее машиной. Гэбби резко выкрутила руль, но удара избежать не удалось. Боже, что за черт? Почему все должно быть так непросто? Ей чертовски надоели все эти препятствия на пути к ее счастью. Что бы она там ни сбила, теперь оно оказалось на крыше ее машины. Чья-то морда свесилась с крыши вниз и заглянула в лобовое стекло. Гэбби вскрикнула, но скорее от неожиданности, чем от страха. Это был гигантский механический жук, жертва радиации. Конечности его являли собой разнообразные автомобильные части. У этого жука на месте левого глаза находилась здоровенная шестеренка. Голова его была усеяна проволоками вместо шерсти. На лапах росли ржавые медные когти. «Убирайся с машины, ублюдок!» Гэбби виляла по дороге, креня авто из стороны в сторону, чтобы свалить мутанта с крыши. Но он крепко держался и медленно продвигался к пассажирскому окну. Гэбби резко ударила по тормозам, и существо шлепнулось на асфальт прямо перед ней. Девушка снова закричала. Эта тварь, кажется, подыхала. Гэбби не собиралась позволять кому бы то ни было одурачить ее. На нее смотрят зрители, ожидая ее победы. Она принцесса, она единственная, кто заслуживает всеобщего обожания. Она будто снова окунулась во времена своего 16-летия. Гэбби достала кое-что с заднего сиденья и вышла из машины. В руках у нее оказалась кувалда розового цвета. «Эй, ублюдок!» Она подбежала к механическому жуку, который пытался встать, несмотря на свои повреждения. Размахнувшись кувалдой из-за плеча, Гэбби нанесла удар по морде жука. Его голова взорвалась, на асфальт полилась кровь и машинное масло, посыпались куски проволоки. И тут Гэбби услышала топот шагов металлических конечностей. Это приближались другие жуки. «А ну-ка идите сюда, твари!» Они быстро ползли, как голодные гигантские тараканы, собираясь вокруг нее. Лицо Гэбби покраснело от напряжения, руки дрожали от ярости. Нельзя оставлять этих тварей в живых. Если они приблизятся хоть на шаг, она их всех покрушит. Одно существо вырвалось вперед, обгоняя других. Это была самка жука с грудной клеткой, сделанной из деталей рулевого колеса. Она посвистывала сквозь пластиковые зубы. Металлическая морда сплющилась, когда кувалда обрушилась на нее. Другая тварь подкралась сзади и царапнула Гэбби куском ржавого металла, формой напоминавшего рыбу. Гэбби оттолкнула ее локтем и нанесла быстрый удар кувалдой, так что сшитая тонкой проволокой плоть развалилась на части. Оставшиеся три жука теперь, казалось, колебались, подходить ближе или нет. Гэбби посмеялась над их неуверенностью. Она знала, что они уже сдались. Нахмурившись, она вернулась в машину и завела двигатель. «Желаю удачи в следующий раз, ублюдки!» – крикнула она в окно, отъезжая. Она почти жалела, что они не кинулись на нее. Непередаваемое ощущение – убивать как можно больше бесполезных кусков дерьма. Она лишь надеялась, что публике понравился ее выход. Наверное, здесь есть камеры, которые транслировали ее действия в прямом эфире. Если нет, то очень жаль, и кому-то придется расплачиваться жизнью. В общем-то, она пока не прилагала особых усилий ни к чему, но она просто заслужила стать звездой. 10 лет назад. Накануне ее 16-летия мир содрогнулся от новости. Практически все страны готовятся к войне. Ядерная война. Соединенные Штаты, Китай, Северная Корея, Индия, Великобритания, черт побери, даже Япония бросила вызов, несмотря на всю трагическую историю с Хиросимой и Нагасаки. Габби не волновала война. Ей было все равно. Ее беспокоило только то, что ее день рождения отошел на второй план. А ведь это 16 лет. Милые 16 лет. Но теперь все вокруг только и говорили, что о войне. И чем она закончится для планеты. Да кого это вообще колышет? Родители собирались устроить крутую вечеринку для нее. Они даже сняли зал и все такое. Она должна была прибыть на вечеринку в лимузине, а ее друзья восхищались бы ее платьем, которое отец купил ей за $800. Она знала, что кое-кто из приятелей шептался у нее за спиной, называя ее избалованным ребенком и папенькиной принцессой. Но для чего еще нужен отец, если не покупать ей все, чего она хочет? В конце концов, она была красоткой. И разве родителям не полагается за это потакать ее маленьким капризом? Пусть даже они могли залезть в чудовищные долги. Но Габби это не беспокоило. Это были их долги. И если они не могли содержать счета в порядке, им не следовало заводить детей. В то утро Габби проснулась с улыбкой, предвкушая радость от празднования своего 16-летия. Ведь весь день будет посвящен именно ей. Ни друзьям, ни младшей сестре, ни родителям, ни бабушке с дедушкой, никому другому в целом мире. Это будет только ее день, и никто не посмеет ей помешать праздновать его. «Мам, я хочу капучино!» – крикнула она, не вставая с постели. Ответа не последовало. «Мам!» Габби хотела поваляться в постели, позавтракать там же, отдохнуть как следует перед вечеринкой. Где же мама? Она должна стоять здесь, у ее кровати, в ожидании указаний Габби. «Мам!» – закричала она громче. «Мам!» Никто не ответил, но Габби вдруг услышала приглушенные голоса. Она все поняла. Семья готовила ей какой-то сюрприз. Габби пригладила растрепанные волосы и села в кровати, ожидая, что сейчас ей принесут изысканный завтрак и первую партию подарков. Ждала она минут 10, но так никто и не пришел. «Мам!» «Черт, придется вставать и идти вниз, смотреть, какого хрена там происходит, и почему они оставили ее без внимания этим знаменательным утром». Шагнув с кровати, она силой топнула по полу. Да пусть они услышат, как она зла на них. Пусть готовятся к буре ярости, которую она обрушит на них сию же минуту. В гостиной она обнаружила, что члены ее семьи сгрудились у телеэкрана и смотрят последний выпуск новостей. «Какого черта здесь происходит?» – спросила Габби. «Вы что, сдурели? Даже не поднялись ко мне поздравить с днем рождения? А это же мое 16-летие!» Ее мать, взглянув на нее, поднесла палец к губам. «Шш! Послушай новости!» На экране показывали грибовидное облако, суматоху, бардак, разрушение. Плакали и кричали люди, политики качали головами. Телеведущие что-то вещали серьезным видом. Люди протестовали, самолеты сбрасывали бомбы и тому подобное. «Что происходит? Вы смотрите новости? В мой день рождения?» Отец повернулся к ней и сказал: «Габриэлла, тише!» «Неудачники!» – хмыкнула Габби. Пройдя на кухню, она нашла там лишь надкусанный тост с маслом вместо празднично накрытого стола. Топнув ногой, она в гневе зашагала по кухне. Громкость телевизора увеличилась. «В ответ Северная Корея сбросила еще одно неопознанное биологическое оружие на Манхэттен». Мать Габби тяжело вздохнула. Повернувшись к мужу, увидела ужас в его широко раскрытых глазах. Но этот ужас был следствием не теленовостей. Ему только что перерезали ножом горло. Сзади него стояла именинница, использовавшая кухонный нож, чтобы отсечь своему отцу голову. Мать и сестра закричали в шоке, повалились ничком на пол, а Гэбби воткнула лезвие ножа в лицо матери. Оба родители истекали кровью, лежа на полу, а младшая сестра истерически рыдала, корчась на том же полу неподалеку от них. «Кэбби, что ты наделала? Заткнись, Тара!» Она запрыгнула на сестру и уселась у той на груди. «Они были неудачниками, понимаешь? Сегодня день моего 16-летия, и что они сделали? Они смотрели эти гребаные новости!» Гэбби что-то нащупала в кармане Тары. «Это что?» Она полезла к ней в карман и вытащила кое-что. «Ты брала мой айпад? Я же говорила тебе держаться подальше от него!» Гэбби отключила наушники от айпада и обмотала провод от них вокруг шеи сестры, затягивая все сильнее, пока девочка не посинела. Затем она ослабила шнур, и ее сестра стала жадно хватать воздух ртом. «Спасибо», – прошептала Тара. В ее глазах вновь собирались слезы. «За что?» – спросила Гэбби и снова начала душить Тару шнуром от наушников. Лицо Гэбби покраснело от натуги, когда ее сестра, наконец, испустила дух. «Это мое 16-летие!» После того, как она перетащила мертвецов в подвал, она начала обзванивать своих друзей. Но никто не взял трубку. «Они все сговорились, что ли, покинуть ее в этот день?» Впервые в жизни она приготовила завтрак себе сама. Это было так странно, но она старалась как могла, а затем устроилась перед телевизором. «От дерьмо!» – воскликнула Гэбби, осознав, что по всем каналам передают только последние новости. В яростном отчаянии она вставила в DVD диск с фильмом «Секс в большом городе». Она вспомнила о своей мертвой семье, покоящейся ныне в подвале дома, и пробормотала. «Это мое 16-летие». Глава 6. Ну что ж, друзья, я говорил это однажды и скажу дважды. Ва-ва-ва! Наша прекрасная Гэбби перечная мята устроила большой бум, как вы видели. И теперь она на пути через гир. Я просто уверен, что жуки и море не будут досаждать ей. Вы согласны со мной? А вот и наша адская мамаша. Посмотрите, как она старается проскочить через Маусвиль после того, как Дзюнка оставил ее в пыли. Мне не терпится узнать, как она преодолеет препятствия. Либо наша дорогая мамаша сделает это, либо она потерпит крах. Поживем, увидим. Тупая желтокожая шлюха, пробормотала адская мамаша, наблюдая, как Дзюнка вырывается вперед, оставляя ее в эпицентре зубастого смерча. В принципе, она и не имела ничего против остальных гонщиков, кроме этого япошки. А тот другой парень, кажется, его зовут Самсон, тот вообще вполне симпатичный. «Если бы она была лет на 10 моложе, — думала мамаша, — эх, она могла бы закрутить с ним. А может, и не могла. Мужики, они как псы, с ними все просто и ясно, но им нельзя доверять. Конечно же, они могут обеспечить и крышу над головой, и еду на столе, и починить что-нибудь в доме. Но ни один из них никогда не удовлетворял ее духовных нужд. И мало кто из них удовлетворял ее в сексе. Найдешь одного, вроде бы и трахает тебя хорошо, но это до тех пор, пока ты не наскучишь ему или он тебе. Да уж, мужики не стоят никаких волнений». Адская мамаша была довольна гонкой. В свободное время она любила помогать молодым людям, которых встречала в поездках до пустоши. Обычно она предпочитала помогать молодым женщинам, а парни сами могли постоять за себя. Когда ее муж Нейт был жив, они помогли дюжинам женщин переехать в более безопасные места. Адская мамаша чувствовала, что заслуживает кое-что хорошего и для себя. Кое-что, что напоминало бы заслуженный отдых в послевоенное время. Она вполне сладит с жизнью в том новом городе с мистером Сильвером, пока он сам будет держаться от нее на расстоянии. Нажав на газ, она повернула руль и вырвалась из бушующего торнадо, аккуратно направляя минивэн вокруг причудливой формы ветвей, разбросанных по дороге. Она понимала, что на самом деле это были не ветки, а кости пострадавших от ядерной войны живых существ. Приблизившись на расстояние выстрела к автомобилю Дзюнка, который ехал вполне себе быстро, она снова достала ракетницу и начала стрелять. «Желтокожий мудила!» – воскликнула мамаша. Она думала о том, каково это быть мужиком и ходить в женских платьях, как эта япошка. Она считала себя вполне толерантной особой, но трансвеститы, гомосексуалисты и прочие отребья из секс-меньшинств были за гранью ее толерантности. Это отвратительные и кощунственные примеры того, что случается с обществом, которое забыло Бога. После войны она думала, что в обществе что-то изменится в лучшую сторону. Она надеялась, что всякая сволочь, все посторонние чужестранцы вымрут, оставив страну тем, кто ее заслуживает. Она знала, что ее предки пришли сюда из Европы и являются не совсем коренными жителями. Но индейцы – это же чистой воды дикари, они ведь даже хуже японцев, сатанинское отродье. Но все обернулось не так, как ей хотелось. Пустоши были практически перенаселены, и перенаселены отнюдь не белыми людьми. И ей понадобилось много времени, чтобы найти хорошее место для жизни, где процент черных, латиносов и индейцев был бы не так высок. Мамаша ненавидела, когда они скитались по стране и выпрашивали милостыню, или же грабили людей. То же, что они вытворяли и до войны. Если бы ей представился шанс, она бы выслала их всех из страны, или перестреляла бы всех из ракетницы, чтобы сжечь всех как паразитов. Она обнаружила, что они привыкли к перестрелкам еще до войны, проведя в них чуть ли не всю вечность. Японский ублюдок. Мамаша висела у него на хвосте. Его пидорская машинка выкашливала выхлопные газы прямо перед ней, где и так было довольно много пыли. «Сукин сын! Он делает это намеренно! Такая маленькая Хонда не должна выпускать столько выхлопных!» Видимость в лобовом стекле мамаши была плохая, так что пришлось замедлить скорость и ползти за дзюнка справа. Минивэн сбил кучу мертвых животных и почти сошел с дороги. Мамаша сумела вырулить обратно и пристроиться к дзюнка с другой стороны, двигаясь достаточно быстро, чтобы он не вздумал заблокировать ей путь. Его маленькая Хонда пыталась столкнуть ее, но минивэн держался и не хотел поддаваться. Мамаша открыла отсек на приборной панели и потянула за встроенную ручку. Металлический стержень вытянулся из ее машины и прикрепился к большой пиле. Как только она нажала кнопку на ручке, лезвие стало вращаться. «Сейчас мы прикончим гонника», – рассмеялась она. Стержень протянулся достаточно, чтобы достать до машины дзюнка. Лезвие вращалось, и как только мамаша подвела минивэн близко к его автомобилю с левой стороны, начала пилить боковую сторону Хонды. Она хотела распилить эту пидорскую машину, этого пидораса надвое. Мамаша заулыбалась при мысли о том, как из уродского платья Джанго льется кровь и вываливаются кишки. А потом мамаша своими стальными каблуками преподаст ему еще один урок. Топ-топ-топ. И не будет больше гомика и пошки. Она раздавит его башку, словно тыкву на Хэллоуин. Хонда пыталась отклониться, но пила уже вгрызлась в пассажирскую дверь. Дзюнка сильнее вдавил в пол педаль газа и резко вырулил вправо, отчего металлический стержень пилы согнулся. «Вот блять!» – сказала мамаша, приближаясь к Дзюнке таким образом, чтобы ее оружие не сломалось. Пила все еще пропиливала Хонду и, наконец, оказалась внутри. «Если мамаша будет держаться все время рядом, то она сможет распилить япошку пополам». Но у Дзюнка были другие планы. Он вдруг затормозил и резко свернул влево, ломая стержень пилы. Адская мамаша на секунду потеряла контроль над управлением и не заметила огромную кучу дорожного мусора и звериных трупов. «Дерьмо!» – заорала она, отчаиваясь от потери своего оружия. В зеркале заднего вида она увидела, как Дзюнка кружит из стороны в сторону. Искры и малюсенькие металлические осколки летали в воздухе. У нее было искушение вернуться и распотрошить этот тупой кусок дерьма прямо там, в Маусвилле. Но она знала, что риск слишком велик. А вдруг снова налетит тот зубастый торнадо? Может, уж лучше продолжать ехать вперед. Год назад. Мамаша и ее муж Нейт ехали через пустоши Северной Дакоты, ведя оживленную дискуссию о достоинствах и недостатках питья собственной мочи. «Думаю, что это грязно, Нейт», — сказала мамаша. «Скоро это станет единственным способом выживания, дорогая. Ты пьешь, что хочешь, а потом оно выходит через твой организм, и ты снова это пьешь. Знаю, звучит это неаппетитно, но рано или поздно нам придется это делать». Его жена покачала головой. «Нет, таким способом нет. Мне это не подходит». Нейт засмеялся. «Посмотрим. Он сбросил скорость минивэна. «Эй, глянь-ка туда!» По обочине дороги шла молодая женщина с полуобнаженной грудью. Ее волосы были ярко-розового цвета, и она несла пакет, набитый крышками от бутылок. «Давай остановимся», — сказал Нейт. «Ну, я и не знаю». «Я думаю, тебе нравится помогать таким девушкам». «Но это выглядит как проститутка с трассы. Ты посмотри, как она одета». «А что бы сделал Иисус, дорогая?» Мамаша хмыкнула. «Ну, не думаю, что он сделал бы то, о чем подумал ты». «А что это ты имеешь в виду?» «Ты прекрасно знаешь, о чем я». Найт остановил машину и выключил двигатель. «Я имею в виду, что мы помогли множеству девушек, и похоже на то, что ты ревнуешь, ведь эта девушка полуобнажена. И немного, совсем немного привлекательнее тех грязных бродяжек, что мы обычно подбираем». «Да что ты! Иди попей мочи, Нейт», — сказала мамаша, скрестив руки на груди и поджав губы. Если бы он знал, чем все обернется, он бы не останавливался. Нейт сказал, что она блефует, и вылез из машины. Мамаша наблюдала из окна, как ее муж осторожно подходит к девушке и начинает беседу. Со стороны ей казалось, будто бы он хорошо играет свою роль спасителя. Мамаша могла только представить, какую лапшу он ей сейчас вешает на уши. Что он пастор, а он не был им уже 9 лет. Или как до войны он организовывал приют для бездомных. Глупая сучка, несомненно, поверит во все. Через несколько минут девушка последовала за Нейтом в машину. Она улыбнулась, увидев мамашу. Усевшись на заднее сиденье, она представилась. «Привет, я Джейн Мэри». «Ну что же, здравствуй, Джейн Мэри. А я Соня, но все зовут меня мамашей». Обе женщины пожали друг другу руки, когда Нейт, расплывшись в тупой улыбке, садился на водительское сиденье. «Чему улыбаешься, Нейт?» – спросила мамаша. «Да так, ничему». Мамаша хмыкнула. Она почувствовала запах, идущий от Джейн Мэри. Проститутка с трассы пахла недельным сексом и асфальтом. Это был лишь вопрос времени, когда она начнет подкатывать к Нейту. Они проехали несколько миль, прежде чем остановились у небольшой автозаправки. Послевоенные предприниматели продавали синтетический бензин дерьмового качества, но машины как-то ездили на нем. Ходили слухи, что производят его из крови мутантов, ставших таковыми после ядерных взрывов. Нейт сказал: «Мамаш, посидишь здесь, пока я схожу и гляну, что они там продают. Будет неплохо пополнить наши запасы». «Окей, посижу», – ответила мамаша, кинув быстрый взгляд на Джейн Мэри, которая дремала на заднем сиденье. «Купи мне сок, если он у них есть». «Конечно, дорогая», – сказал Нейт. Он направился к сараю, у которого стоял карлик, одетый в самодельную броню, и держал пакет с кукурузой. Броня его была искусно сделана из ящиков для зерна, а колпак выкрашен желтой краской. Мужчины обменялись приветствиями, а маленький рыцарь повел Нейта куда-то за угол сарая. Позади послышалось зевание. Джейн Мэри потянулась, просыпаясь. «Боже, сколько я спала? Черт, я чувствую себя такой разбитой». «Не знаю, может быть, примерно час». «Я так пить хочу», — сказала она, вылезая из минивэна. «Вам нужно что-нибудь?» «Нет, спасибо», — ответила мамаша. Она смотрела, как Джейн Мэри идет к сараю и оглядывается по сторонам. Девушка осмотрела несколько предметов. Черепаховый панцирь, керамический горшок, грязный журнал, желтые книги в мягком переплете, какие-то банки пурпурного цвета. После этого она завернула за угол. Прошло несколько минут, когда в голову мамаши закрались подозрения. Она подозревала, что произойдет что-то нехорошее, и подозревала еще, когда они подобрали ее на дороге. Ее отец назвал бы это божественной интуицией, так как он считал, что это не что иное, как инстинкт, дарованный Господом своей пастве. Бог не хотел говорить ей прямо, что именно произойдет. Он просто давал намеки, подсказки и отголоски будущих событий. Это было меньшее, что он мог сделать, будучи господином всего сущего. Мамаша вышла из машины и направилась к сараю. Подойдя к вещам, выставленным на продажу, она обратилась к женщине, сидевшей на стуле, сделанном из банок из-под пепси. Такой древний на вид, что казалось, будто бы она была знакома с динозаврами. «Я куплю у вас вот это». Затем она прошла в сарай и очутилась в аду. Джейн Мэри стояла, нагнувшись и держась руками за ржавый бочонок. Она была голой, демонстрируя сложную красную татуировку, которая покрывала практически всю ее спину. Карлик стоял на табурете и совал ей в рот свой бесцветный пенис. Нейт находился с другой стороны, осаживая Джейн Мэри сзади. Он хрюкал, как свинья от удовольствия. Уставившись на отвратительную порнографию, мамаша сначала потеряла дар речи, а карлик лупил девушку по затылку своими кулачками, но она, казалось, даже наслаждалась этим. Нейт был будто в трансе, закатив глаза, он трахал дорожную шлюху сзади. «Какого черта?» – взревела мамаша. «Черт бы вас подрал! Гореть вам в аду! В аду!» Если бы она могла представить себе муки вечные, это было бы так. Ужасное предательство любимого человека. Нейт, казалось, даже и не слышал ее, а карлик, приостановив фрикции, заулыбался. «Хочешь присоединиться?» Тогда мамаша и набросилась на них, замахнувшись черепашьим панцирем. Сначала она решила расправиться с Нейтом, полоснув его по лицу и горлу острым отколотым краем панциря. Но он все еще продолжал толчки, обхватив Джейн Мэри сзади, как будто он знал, что скоро умрет, но перед смертью желал насладиться последним оргазмом в своей жизни. Мамаша не собиралась позволить ему этого. Она размахнулась и нанесла удар панцирем по его пенису, оставляя часть его в вагине Джейн Мэри. Нейт опрокинулся назад и упал, истекая кровавой рекой. Карлик, рассмеявшись, ударил Джейн Мэри по голове. Девушка закричала с пенисом во рту. Мамаша столкнула ее с бочонкой и набросилась на карлика. Она воткнула острый край панциря в лицо маленького ублюдка. Затем, наконец, повернулась к Джейн Мэри. Девушка корчилась на земле, одной рукой пытаясь вытащить из себя кусок мертвого пениса Нейта. Мамаша увидела ее тату на груди, почти такую же, как и на спине. Она не могла точно определить, что именно там было набито, что-то вроде коллажа из кричащих человеческих лиц, ступней, осьминога, лопаты, насекомых и логотип производителя капучино. «Ах ты шлюшка!» — сказала мамаша. Страх Джейн Мэри обратился в открытый вызов. Ее татуировки пришли в движение. «Ты жирная сука!» — сказала она. Мамаша наскочила на нее и, усевшись сверху, ударила ее по лицу. Та потеряла сознание. Острым краем панциря она срезала татуированную кожу девушки на груди, а затем и на спине. Боль привела Джейн Мэри в чувство, и она начала громко кричать. Мамаша наступила ногой ей на шею и силой надавила. Потом убрала ногу. Дорожная, блядь, не должна умереть так легко. Она должна узнать весь гнев мамаши. Она должна узнать всю ярость адской мамаши. Глава 7. «Потрясающе, господа! Адская мамаша не теряла времени, пытаясь сбросить Джунка с дистанции. Какой номер она отколола со своей ручной бензопилой, вы видели? Но ей не удалось полностью ликвидировать его, и мы можем быть уверены, Джунка не оставит это просто так. Так, и не забыли мы о наших стычках, Самсоне и Драке. Вот они едут через гирс, напряжение возрастает, надеюсь, это не сексуальное напряжение. Шучу, ребятки, шучу, ва-ва-ва!» Самсон ненамного определил Драка, вихляя автомобилем по дороге то вправо, то влево, мешая тому обогнать его. Позади Самсона слышалась беспорядочная стрельба, напоминающая звон гонгов. Прибавив скорость, он взглянул в зеркало заднего вида. Драк встал в полный рост в своем кабриолете, и похоже, что машина рулила сама по себе. «Какая комическая сцена», – полагал Самсон, глядя, как крупный парень стоит в машине с голой грудью, истекая потом, а его шипастые плечевые накладки и стеклянный череп сверкают в солнечном свете. Иракез его был неподвижен на ветру, как будто он был сделан не из настоящих волос. Драк целился из белого ружья, похожего на кость. Самсон не беспокоился из-за стрельбы. Он думал о том, какие могут быть у Драка планы насчет него. Он также думал и о послевоенных автомобилях, которые оборудованы всевозможным оружием. Этот мир когда-нибудь выздоровеет? Будут ли люди когда-либо готовы отказаться от своих бритвенных цепей, вращающихся пил, украшений из бензопилы или стволов с автоматами? Драк все еще стрелял, но особых повреждений пока не нанес. И вдруг Самсон заметил нечто странное, появившееся из-под днища кабриолета Драка. Были ли это щупальцы? От дерьмо. Темно-зеленые щупальца вылезали из-под машины Драка и медленно по-змеиному подползали к автомобилю Самсона. Самсон нажал кнопку, расположенную между сиденьями, и облако белой пены выстрелило из выхлопной трубы его корвета и окутало Драка. Самсон воспользовался шансом выжать как можно большую скорость и уехать как можно дальше. Оглянувшись, он увидел, как машину Драка относит с дороги прямо в поле. Он вздохнул с облегчением. А потом он увидел мотоциклистов. Таких он раньше никогда не видел. Эти мотоциклы были сделаны из случайных запчастей, отполированных костей, цепей, расплавленного пластика, шипов. Каждым из них управлял бесформенный механический жук. Из их ртов пенилась слюна и капало машинное масло. Если верить слухам, у них была только одна цель – убивать людей, использовать их кости как инструменты, а тела для оккультно-механических ритуалов. Удивительно, как они вообще успели доехать сюда, так как мотоциклы выглядели, будто вот-вот развалятся на части. Один из них подъехал ближе к Самсону, давая ему возможность разглядеть жука вблизи. Одетый в лохмотья, механический жук казался свихнувшимся роботом, потерявшим управление. Провода, шестеренки, лампочки и прочий хлам был будто хаотично рассыпан на деформированную плоть. Его глаза были как два тусклых медных куска. Он открыл рот, наполненный черной пластмассой. Самсон заметил шип, вытягивающийся из мотоциклетного колеса. Механический жук собирался пронзить его шипом. «Да пошел ты!» – произнес Самсон. Он ударил по тормозам, повернулся направо и стукнулся о заднюю шину мотоцикла, который тут же подпрыгнул ввысь, перелетел через автомобиль Самсона и взорвался, едва достигнув земли. Еще один жук приближался к нему слева. Этот был еще отвратительнее первого. Он был похож на пучок проводов со стальной тыквой вместо головы. Из-под его плаща появилось большое костяное копье. Жук ткнул им в окно машины Самсона, пробивая в нем трещины. Самсон увернулся вправо, затем влево, ударяя мотоцикл и сбрасывая жука на землю. Копье отлетело, со свистом прочерчивая воздух и едва не задев лобовое стекло. «Святый Боже», — сказал Самсон, увеличивая скорость и поглядывая в зеркало заднего обзора. Драк мог появиться в любую секунду. Пенное облако не задержит его надолго. Глава 9. Нет, ну вы видели, а? Эти умненькие пидорасы-жуки дали шанс Самсону заработать приз. Воу-воу-воу! А вот и Драк Данвич, вау! Как можно управлять машиной, стоя во весь рост? Это за пределами моего понимания, но как видите, можно! Неудивительно, что Данвича считают легендой. Но я уверен, он никак не ожидал, что Самсон окатит его пены. А теперь наш Драк в самом сердце территории механических жуков. И ему придется не сладко, ребятки. Драк Данвич бросил ружье на пол машины, уселся на место водителя и выдал череду бранных слов высоким и писклявым голосом. Что же это была за пена, черт возьми? Какой-то грязный фокус? Драк уважал бы Самсона больше, если бы он хотя бы просто выстрелил в ответ или что-то в этом роде. Было вдвойне обидно, ведь Драк уже был на полпути от того, чтобы его щупальца высосали Самсона в бензин. Если бы только они успели присосаться к автомобилю Самсона. И тогда ему было бы не уйти, ведь бак был бы опустошен в считанные секунды. Теперь Драк кружил по полю практически вслепую, утирая с глаз остатки пены и стараясь не врезаться ни в какое дерево или груду железного мусора. И вдруг он врезался в стену. Это был старый амбар, он был похож на автомагазин, но его стены были увешаны не инструментами и запчастями, а гниющими частями человеческих тел. Большинство людей нашло бы это место отвратительным, но Драка это не смутило. Это было дело рук или лап механических жуков. Он знал, что жестокость и садизм тут ни при чем. Все дело в выживании и поклонении старинным магическим ритуалам. Из-за радиации они практически распадались на части и вынуждены были как-то компенсировать потери. Кто он такой, чтобы осуждать их? Драк вышел из машины и оценил повреждения. Помимо того, что автомобиль был покрыт этой дурацкой пеной, в остальном все было совершенно в порядке. Щупальца скользили вокруг него по земле. Он погладил одно из них рукой. «Знаю, ты голоден», — сказал Драк. «Но надо немного подождать. Этот Самсон очень хитер». Щупальца ретировались обратно под днище машины. И тут он услышал шаги. Сначала сзади, потом со всех сторон. Около дюжины механических жуков окружили его, и еще несколько свисало со стропил сарая. Их металлические зубы клацали. Драк произнес писклявым голосом. «Ах вы маленькие ублюдки! Ну давайте, делайте то, зачем пришли!» Жуки прислушивались, а затем набросились на него, заскрежетав своими железными орудиями. Но как только они приступили к делу, то сразу же были сброшены с Драка. Щупальца выскочили из-под машины, сбили жуков наземь и бросились на них. Одно щупальце обернулось вокруг жука, сжимая его, пока его тело не лопнуло, обдав Драка брызгами стальной крови. Другое щупальце проползло прямо через туловище уродливого жука-горбуна с мясистым бензобаком вместо головы. Вскоре все жуки-мутанты лежали расчлененными на полу амбара. Драк стоял возле них, качая головой и почесывая свой стеклянный череп. «Ничего личного, маленькие ублюдки, но вы должны держаться подальше от меня!» Он немного сожалел об этой бойне, но это было неизбежно. Механические жуки и не были так умны, чтобы атаковать из-под тишка, либо брать хитростью. По крайней мере, щупальца тоже получили свой урок. Его внимание привлекло что-то на другой стороне амбара. На полке лежала куча книг из скальпов, листового железа и ржавых шестеренок. Слова были начертаны черной кровью, и большинство из них написаны на непонятном Драку языке. Он поднял самую большую книгу. Слова «Эйдолик подалик» были нацарапаны на обложке буквами в виде паучков. Драк пролистнул страницы, на которых встречались картинки в виде гнусных диаграмм биомеханических заклинаний. Человеческие тела служили каналами для адского топлива. На полях были нарисованы порнографические сюжеты из жизни механических жуков. Драк отшвырнул книгу. «Пора валить отсюда», — сказал он, вытирая пену с подбородка. «Пора валить и выиграть эту гонку». Год назад. Драк сидел за резным деревянным отцовским столом, потягивая из стакана бензин через трубочку. Он думал о своем отце, который умер 3 года назад. Отец был прикован к постели целых 7 лет, после того, как его парализовало от взрыва бомбы в Афганистане. Когда он служил морским пехотинцем, ему удалось добраться до Штатов как раз перед ядерным ударом, сотрясшим их страну. Драк подумал, что это могло быть смешно, если бы не было так грустно. Еще до Афганистана отец частенько рассуждал о том, сколько ядерного оружия было накоплено в США, и что они могли снести весь род людской с лица земли одной лишь ослепительной вспышкой. Потом шли рассуждения о нескольких азиатских странах, производящих биологическое оружие, которое могло дать толчок новой эволюции, причудливых форм богохульных видов, происходящих из какой-то запрещенной пропасти научных исследований. Драк всегда только кивал в ответ. Он не верил, что война может привести к этому. Конечно, все эти грязные политические игры могли вылиться в кое-какие военные действия, но чтобы еще одна мировая война, не верилось. Но потом это действительно случилось, и Драк поверил. Несмотря на то, что он кое-где ошибался, в общем, отец оказался прав насчет мировой политики. Драк осушил стакан до дна и выглянул в окно. Опять пришли эти мусорщики. Они бывали тут набегами, старые ученые в поисках книг его отца. Десятилетия спустя некоторые люди все еще искали знания в печатном слове. Драк не понимал эти искания, да и большинству выживших это казалось абсурдным. Он постучал по своему стеклянному скальпу. Звук перетекавшегося в черепе бензина успокаивал. Снаружи послышался звук подъезжающей машины. Из лимузина вышел человек в белом костюме, о чем-то поболтал со старьевщиками и направился к дому. Драк схватил ружье и пошел к двери. «Кто такой? Какого черта тебе тут надо?» – спросил он, наставляя ружье на лицо парня. «Меня зовут Энца, я от мистера Сильвера». Драк с недоверием посмотрел на него. Он как-то участвовал в гонках Сильвера, но никогда не имел личных контактов ни с ним, ни с его представителями. «И?» «И? Мистер Сильвер отдает должное вашему гоночному мастерству и хотел бы пригласить вас на участие в особенной гонке». Драк опустил ружье. «Это правда?» «Конечно. Могу ли я войти и обсудить детали?» «Хорошо, входите», – сказал Драк, впуская мужчину в дом. Сидя в гостиной, они обсуждали предстоящую гонку. Когда она стартует, главные правила, призы. Наконец Энца поднялся и пошел к двери. «Благодарю, что уделили мне время, мистер Данвич. Мистера Сильвера ждут хорошие новости». «Это будут потрясающие гонки, мой друг. О-о-о-о!» «Передавайте привет вашему боссу». «Хорошо», – сказал Энца. Открыв дверь, он вдруг остановился на пороге. «Забыл еще кое-что. Мистер Сильвер наслышан о великолепной коллекции редких томов вашего отца. Он хотел, чтобы я спросил вас об одном из них». «О каком именно?» «Есть ли у вас кипящая бездна?» «Название, кажется, на немецком». «Кипящая бездна?» «Да». Драк оглянулся на книжные полки в гостиной, прекрасно зная, что редких книг там не было. Они хранились в бункере внизу. «Что-то я не припомню, чтобы видел такого. Но если найду, я обязательно дам вам знать». «От имени мистера Сильвера я был бы вам очень признателен». Драк кивнул и закрыл за Энца дверь. В его стеклянном черепе запульсировали образы звездных двигателей. Он был готов к гонкам. Глава 9. Вот это гонка, ребят! Видели, как Драк и его автомобиль прихлопнули всех этих жуков? Готов поспорить, эти ублюдки даже не подозревали, что их ждет, проснувшись сегодня утром. Признаться, я смотрел некоторые кадры, когда снимали подготовку к гонке, и я припоминаю, что некоторые жуки занимались чем-то странным в том сарае. С помощью машинного масла они сооружали каких-то кукол и цветные свечи. Ну и дерьмо! А теперь наши гонщики на пути в городок под названием «Небеса кабаньей головы». Давайте помолимся за них. Это им ох как понадобится! Самсон увидел указатель с надписью «Небеса кабаньей головы» и подумал об Иисусе. Он никогда не был религиозным, даже когда падали бомбы. Не то чтобы он был против веры как таковой, но саму идею религии он находил абсурдной и в чем-то пугающей. До войны Самсон верил только в людей, в их слова, поступки. Это все можно контролировать, это можно измерить, оценить, доказать. Это все просто и ясно, до тех пор, пока не вмешивалась религия. Религия для идиотов. Въезжая в небеса кабаньей головы, он подумал о людях, которые все еще цеплялись за свою веру, даже теперь, когда страна практически разорена. Конечно, разрушение и хаос могли трансформировать религию, преобразовать ее во что-то новое. Появились сотни новых сект, одна чуднее другой. Бритоголовые евреи, преклонявшиеся свиным богам. Христиане, верившие в целый пантеон серийных убийц, которые предположительно связаны с Господом Иисусом Христом. Последователи Будды – веганы, которые почитали и совокуплялись с мутировавшими животными. Городок Небеса Кабаньей Головы был обжит христианским культом, лидером которого являлся человек по прозвищу Кабанья Голова. Много странных слухов ходило о них, разные истории, подпитываемые употреблением галлюциногенных грибов, истории о мифических маньяках и дюжинах пропавших детей. Оглянувшись, Самсон не увидел никаких признаков драка, но зато увидел, как Дзюнка и адская мамаша выезжают с боковой дороги. Хонда выглядела изрядно потрепанной, но малышка все еще могла дать фору. Мамаша высунула руку с ракетницы из окна и стрельнула по Хонде, но Дзюнка уворачивался, пытаясь избежать огня. Затем рядом с Самсоном появилась Гэбби. «Божечки», — сказал он. Девушка возникла словно из ниоткуда. Она нажала на клаксон, затем достала свой мобильник и приложила его к уху, продолжая рулить правым локтем. Ее левая рука тоже была занята. Она показывала Самсону средний палец. «Сука», — сказал он. Не было времени возиться с этим отродьем. Самсон прибавил газу и отъехал от нее подальше. Дорога стала более ровной и городской, чем та, по которой он только что ехал. Он мчался мимо полуразрушенных зданий, отделенных друг от друга участками, заросшими травой и заваленными мусором. Телефонные вышки были развалены и реконструированы в какие-то абстрактные фигуры. На стенах и грязных окнах повсюду видны неразборчивые надписи. Впереди на улице, тут и там были нагромождения тележек из супермаркета. Так что Самсону пришлось замедлить скорость и маневрировать между ними. А потом он увидел мальчика. На вид ему было не больше 10 лет. Он бежал по тротуару, а затем вдруг упал перед опустошенным магазином велосипедов. Самсон замедлил ход, а Гэбби промчалась мимо него в направлении упавшего ребенка. «О, черт!» – произнес Самсон. «Эта сука собиралась переехать мальчика!» Он потянул за рычаг под приборной панелью, и металлическая трубка выскочила из-под капота его машины. Из трубки высунулся крюк и уперся в багажник Гэбби. Самсон еще раз дернул за рычаг, и крюк немного протащил ее машину в сторону, ровно настолько, чтобы она не наехала на ребенка. Нажатием кнопки Самсон ослабил хватку крюка. Машину Гэбби занесло, и она врезалась в почтовый ящик у дороги. Самсон заехал на тротуар прямо рядом с мальчиком. Открыв пассажирскую дверцу, он крикнул ему: «Залезай!» В зеркале заднего вида он наблюдал, как Зюнка и мамаша быстро приближались к нему. Когда ребенок запрыгнул в машину Самсона, автомобиль Зюнка врезался в велосипедный магазин. Минивэн мамаши влетел в кювет перед тату-салоном. «Тебе повезло, парень», — сказал Самсон, прибавляя газу. Мальчик кивнул и потер глаза. «Ты в порядке? Не ранен?» Мальчик дотронулся до своих локтей. «Я не сплю». «Угу, это не сон». «Так ты в порядке?» – спросил Самсон. «Как тебя зовут?» «Павла». «А я Самсон». Он протянул ему руку, и мальчик пожал ее, слабо и неохотно. Они ехали молча, и через несколько минут Павла произнес: «Христиане собирались съесть меня». «Что?» «Кабанья Голова и его христиане. Они собирались приготовить меня на огне. Они так сказали». «Это от них ты убегал?» Павла кивнул. «Иисус, у тебя есть родители?» И он тут же пожалел, что задал такой вопрос. Павло покачал головой. «Нет». «Извини, я не хотел». Мальчик пожал плечами. Самсон уставился на дорогу, не желая видеть, будет ли плакать Павло. Потом он увидел их. Христиан. Они выстроились в ряд, разодетые как на свадьбу, за исключением того, что были вооружены полуавтоматическими пистолетами и самодельным режущим оружием. Мальчик сказал, что они собирались съесть его. Он подумал о традиции символического поедания плоти и питья крови Христа по библейскому укладу. И о том, что эти новые христиане понимают это буквально. «Закрой глаза, Павла». Самсон разогнался и проехал толпу каннибалов насквозь. Некоторые из них отлетели на капот, в то время как другие оказались прямо под колесами. Их кости и оружие хрустели под шинами. Самсон включил дворники, чтобы очистить лобовое стекло от крови. В зеркале он видел, как следом за ним едет Гэбби, переезжая уже мертвых христиан. «Держись, парень», — сказал Самсон. «Сейчас мы выберемся отсюда». 7 лет назад. Самсон легонько подтолкнул жену. «Посмотри, как он спит. Такой милаха». Кэрол обернулась и увидела, как их сын Джек мирно посапывает на заднем сиденье. Она улыбнулась. «Такой сладкий». «Когда мы приедем, надо будет поработать над машиной вместе с ним. У него есть кое-какие идеи». «Не уверена, что хочу позволить ему помогать тебе оборудовать машину всеми этими орудиями. Зачем нашему мальчику все это нужно?» «Посмотри вокруг, дорогая. Мир изменился. У всех теперь тачки оборудованы по полной». «Не у всех», — ответила Кэрол, глядя в окно на бесплодные земли, когда-то называвшиеся Восточной Пенсильванией. «Некоторые люди образовали мирные колонии, ты же знаешь. У них есть оружие, но оно только для защиты. И у тебя есть пистолет. Этого недостаточно?» «А для чего, как ты думаешь, нам нужно все это оборудование? Ясно же, что для самозащиты». «И все же я не хочу, чтобы Джек помогал тебе в этом». «Он умный парень. Ему нравится что-то придумывать и помогать отцу. Разве это плохо?» «Да. Это все твои шовинистские штучки». «Кэрол, я лишь хочу позволить ему заняться тем, что ему нравится. Когда он проснется, спроси его, что он предпочитает. Помогать мне оборудовать машину или помогать тебе придумывать название для твоей мирной колонии». «Ну что ты такое говоришь, Сэм?» – сказала Кэрол. Она посмотрела на него и покачала головой. Их споры обычно так и заканчивались. Он оставался мудрой задницей, а она неодобрительно на него смотрела. Хорошо, что Джек спал. Она терпеть не могла, когда сын становился свидетелем их споров. «Мам, а мы где?» – спросил Джек. Он проснулся и тер глаза. «Поспи еще, милый», – сказала Кэрол. «Нет, я хочу помочь папе с машиной». «Поспи, Джек». Кэрол бросила на мужа взгляд, который как бы говорил: «Не вздумай подкалывать меня». Он не понял намека. «Хорошо, сынок, ты можешь помочь», – сказал Самсон. Проехав еще пару миль, он заехал на поляну и припарковался там. Кэрол устроилась на пеньке и читала обветшалый экземпляр домоводства, пока отец и сын работали над машиной. «Пап, а у меня есть идея». «Правда?» «Что, если нас будут преследовать, и мы не знаем, кто это, но мы хотим оторваться от них? Тогда неплохо бы, чтобы из-под заднего бампера выстреливало нечто и отпугивало их». «Ну и что же это могло бы быть?» Что-то вроде такой штуки, что используют в огнетушителях. Ну, пена». «Ну ты сообразительный, малый». Самсон улыбнулся и потрепал сына по плечу. «Посмотрим, что мы сможем тут сделать. Как приедем в город, поищем что-нибудь подходящее». Они снова катили по дороге, так и не сделав никаких особых преобразований. Самсона не покидала мысль о идее Джека насчет установки пенного спрея. И пока он устраивал проект у себя в голове, он услышал мотоциклетный рев где-то сзади. «О, черт!» «Байкеры», — сказала Кэрол. «Они приближаются, Сэм?» «Все будет в порядке». Но Самсон не был в этом уверен. Многие байкеры, встречающиеся на дорогах, были обычными людьми, пытающимися выжить, как и остальные после войны. Но некоторые из них были любителями пошуметь и не гнушались даже грабежами. У него было гадкое чувство, что эти байкеры как раз из последних. Их было 5. Одетые в черную кожу с шипами и заклепками, они также носили накладки, пришпиленные на их куртки, с названиями «Город вечеринок», «Вестерн Юнион», «Американский цианид», «Крикет Хилл», «Ахаус», «Краузер С», «Толстушка Бэби». Их лидер носил шлем, раскрашенный под томат. Сверху на передней части шлема красовалась надпись «Томатный Джо», выполненная толстыми черными буквами. Остальные байкеры обходились без шлемов, подставляя ветру свои длинные растрепанные волосы. Их мотоциклы были раскрашены красным и черным. У каждого из мужчин красовался закрученный вокруг шеи кнут. Томатный Джо, поравнявшись с машиной Самсона, поднял козырек шлема. «Съезжай с дороги!» – крикнул он. «Нет, спасибо», — ответил Самсон, качая головой. Томатный Джо опустил козырек и проехал вперед, в то время как его приятели, окружив машину, двигались по бокам и сзади от нее. Джек во все глаза пялился на мотоциклетную банду, немного испуганный и в то же время пребывая как будто в восторге от происходящего. «Пригнись, сынок», — сказал Джеку Самсон, — «не смотри на них». «Ну, пап...» «Делай, что я сказал». «Ладно», — неохотно ответил Джек, ложась на пол. «Что ты собираешься делать?» – прошептала Кэрол. «Продолжать ехать, пока не наткнемся на какой-нибудь населенный пункт». «А что, если придется ехать еще 50 миль до этого? Что тогда?» «Не знаю, Кэрол. А что ты хочешь, чтобы я сделал? Остановиться и подружился с ними?» «А может быть, они не опасны, Сэм?» «Ты хочешь попытать счастье?» «А что, если мы отдадим им часть наших запасов?» Самсон рассмеялся. «А что потом? Они поблагодарят нас? Думаешь, они отстанут, когда мы дадим им пару банок зеленых бобов? Да ты, наверное, шутишь, Кэрол?» «Я серьезно». «Ты хочешь, чтобы я съехал с дороги? Хорошо, я это сделаю». Он замедлил ход и дал знак байкерам, что собирается остановиться. «Ну что, теперь довольна?» Банда посторонилась и позволила Самсону отъехать на обочину перед рекламным щитом «Барбекю Милли». «Попробуйте наши пальчики, оближешь шашлычок». «Сиди тихо и пока не предлагаем ничего, ладно?» «Вообще ничего не говори», — сказал Самсон. «Джек, оставайся внизу, накройся одеялом». Он вышел из машины и пошел к багажнику, когда подъехали байкеры. Томатный Джонни, слезая с мотоцикла, поднял козырек шлема и уставился на Самсона. Остальные мужчины стояли перед своими железными конями, скрестив руки на груди. «В чем дело, ребят? Помощь нужна?» – спросил Самсон. Байкеры засмеялись. «Не-а, но тебе она точно понадобится», – сказал Томатный Джо. «Как это?» – Самсон напрягся. «Кажется, у тебя полно багажа. Мы можем помочь уменьшить его. Например, заберем женщину», – сказал Томатный Джо. «Может быть, машину тоже. Ты выглядишь как человек, у которого слишком много всего, знаешь ли. Но ты ведь не жадина, правда? Ты кажешься щедрым пацаном». «А это такое есть», — сказал Самсон. Он взглянул в глаза Томатному Джо, пытаясь показать, что он ничего не боится. «Если вам нужно, я могу сам вам отдать несколько банок с припасами. Немного воды, что-то еще». Один из байкеров наступил Самсону на ногу. «Ты не слышал, мать твою, что тебе сказал Томатный Джо? Разве он сказал, что хочет твою жрачку или воду, а, говнюк?» Томатный Джо, посмотрев на рассерженного приятеля, произнес. «Успокойся, Баусман. Можно поймать больше мух на уксус, чем на... Блять, слово забыл». «Мед», — сказал Самсон. «Вау, похоже, наш малыш очень смышленый. Ты смышленый, малыш?» «Нет». Томатный Джо прищурился. «А ты кремень, не так ли? От тебя мед!» «Да он подлизывается к тебе, босс!» — сказал Баусман. Все байкеры засмеялись, кроме Томатного Джо, который спросил. «Это так, смышленыш, хочешь подмазаться ко мне?» «Ну перестаньте, ребят, мы с женой просто хотим убраться отсюда. Вы можете оставить нас в покое?» «В покое? Хочешь покоя? Где был мой покой, когда дядя Сэм посылал меня в Ирак, и там я подцепил гребаный сифилис от той шлюхи в пустыне? Расскажи мне, где был мой покой?» «Послушай, приятель, я не в курсе про это. Мы просто едем...» «Заткнись, блядь!» – заорал Баусман. Он ударил Самсона по лицу. «Томатный Джо рассказывает тебе кое-что, а ты ведешь себя как мудила!» Удар был не сильным, но задел Самсонова самолюбие. Он надеялся, что Кэрол не видел это. «Судя по его тачке, я бы сказал, он вполне себе богатый, мудила!» — сделал вывод Томатный Джо. Он слез с мотоцикла, но не снял свой красный шлем. Подошел к Самсону и сказал: «Хочешь быть моим другом?» «Вообще-то нет», — ответил Самсон. «Ну, позволь мне всечь ему как следует, босс!» — заскулил перед своим лидером Баусман. «Не-не-не, погоди, поумерь-ка пыл, Баус, отойди пока». Байкер повиновался, но перед этим показал Самсону язык. Томатный Джо сказал: «Ну что ж, друг мой, незнакомец, смышленыш, слушай внимательно. Мы оба понимаем, что сейчас ты будешь вести себя правильно, для своего же блага. Неважно, что я решил делать с тобой, твоей женой или тачкой. Видишь, мой человек только что ударил тебя. А что сделал ты? А ничего. Ты стоял и не рыпался. В наши дни многие засранцы на дороге ударили бы в ответку, не обращая внимания, сколько человек стоит рядом. Это как инстинкт, что-то вроде мачизма. Ты же ведь мужик, разве нет?» «Да, я мужчина». «Ты уверен? Ты действительно уверен? Если мы порыскаем у тебя в штанишках, то мы там обнаружим член или киску?» Самсон потряс головой. «Ну, послушайте». «Так член или киску?» «Мужик, прекращай», — сказал Самсон. «Я тебя спрашиваю, мать твою!» «Ладно, вы найдете член, но послушай...» «Заткнись! Вот в чем суть. Я не ожидаю от каждого мужика, чтобы он вел себя как гребаный брутал и все в таком духе. Черт, до того, как поступить на службу, знаешь, кем я был? Я был профессиональным танцором!» Самсон хотел было засмеяться, но передумал. «Давай, давай, посмейся. Я работал на подтанцовках, снимался в музыкальных клипах. В основном хип-хоп. Такое дерьмо, понимаешь? И что я хочу сказать? Мне это нравилось. Я получал нормальные бабки. А потом я обнаружил, что присоединился к морским пехотинцам и убил парочку пустынных жокеев». «Я ценю, что ты рассказываешь мне все это, но...» «Заткнись!» Томатный Джо ударил его по щеке. «Какого хрена ты думаешь, я рассусоливаю тут с тобой? Думаешь, я правда хочу подружиться или просто поделиться своими жизненными историями? Нет! Хочешь знать, почему я рассказываю тебе всю эту хренотень?» «Так вот, понимаешь, когда я буду убивать тебя, я хочу, чтобы ты знал, кто именно убивает тебя. Если бы я был просто гребаным незнакомцем и порешил тебя, ты бы успел подумать, да кто же это такой, да что же он из себя представляет и прочее дерьмо. Я мог бы быть обычным головорезом или отморозком, но...» Он медленно обошел машину Самсона. «Но, если ты знаешь кое-что личное обо мне, от этого еще больнее умирать, а мне... наоборот, хорошо. Понимаешь, это как будто моя личность убивает тебя, а не физическое тело. Возможно, это не имеет особого смысла, но все же так». Томатный Джо коснулся пальцами капота машины и замурлыкал. Он смотрел на Кэрол. «Она выглядит гораздо лучше с такого ракурса. Представляю, вот она сидит на водительском месте в одной из тех иностранных машин, где руль с другой стороны. И кажется, у нее в мыслях переехать меня. О, ее личико будет выражать страсть, когда я, возможно, буду ее трахать». И он потер свою промежность. Самсон жалел, что не купил больше пуль для своего пистолета, когда была такая возможность. Но за неделю без всяких волнений он подуспокоился. Томатный Джо вернулся к нему. «Итак, каков твой ход, смышленыш?» «Что ты имеешь в виду?» «Представь, что мы снимаемся в кино. Ты храбрый герой, а я плохой парень. Так что ты будешь делать? Наставишь пушку на меня или что? Скажешь что-то крутое?» «Я уже говорю тебе, что я не хочу неприятностей». Джо засмеялся, отвлекшись на долю секунды, а Самсон бросился к нему, нанеся удар по его подбородку и по груди. Хотя он считал себя относительно сильным, Самсон был разочарован, что его атака почти не вызвала желаемого эффекта. Томатный Джо казался искренне удивлен. «Иисусе! Вау, я впечатлен! А ты крутой, оказывается!» Он пнул Самсона в живот и ударил кулаком по голове. Тот упал на землю. «Ой, дерьмо, парень! Как-то легко сдулся!» – пробурчал Баусман. «Боюсь об заклад! Тебе это нравится, Баус?» Томатный Джо рассмеялся и посмотрел на Самсона, который лежал в пыли и стонал. «Ты какой-то слабак для парня, который путешествует с женой через пустыни. А если бы это было кино, ты не мог бы быть таким слабаком. Никто не любит пассивных героев». «Можно я вытащу из тачки эту цыпочку?» – спросил Баусман. «Ребята вон уже заскучали, они хотят повеселиться». Трое байкеров так и стояли, сложив руки на груди, балансируя с пятки на носок, от нечего делать. «Давай спросим нашего дружка», — сказал томатный Джо. «Мой человек хочет знать, можем ли мы взять твою цыпочку. Эй, язык проглотил. Так что, можем, нет?» «Оставьте ее в покое», — превозмогая боль, ответил Самсон. «Ну вот, это то, что я и ожидал услышать», — томатный Джо стукнул по капоту машины. «Баус, вытаскивай эту шлюху и накорми ею ребят». Баусман подошел к передней пассажирской дверце и попытался открыть ее, но она была заперта. Кэрол закричала, Баусман разбил стекло и стал тащить женщину наружу. С заднего сиденья показался Джек. «Пошли прочь от моей мамы!» «Гребаный Иисусе!» – произнес томатный Джо с удивлением. «А, ты водишь нас за несмышленый герой!» Джек ухватил Кэрол со своей стороны, не давая Баусману вытащить ее в окно. «Погоди-ка секунду, Баус. Давай-ка спросим нашего приятеля, что он об этом думает». Он пнул Самсона ногой. «Так что, у тебя есть ребенок? Это делает твою пассивность еще более жалкой». «Отпустите их, возьмите меня, мою машину, что хотите, просто дайте ему идти», — сказал Самсон, пытаясь собраться с силами, несмотря на еще один удар от томатного Джо. «Так и знал, что ты именно так скажешь. Ну что ж, так тому и быть. Я возьму твоего отпрыска. Выручу за него деньжат. На севере есть богатеи, которые потеряли детей в войну и теперь покупают себе новых. Они неплохо заплатят за юного паренька. Они будут одевать, кормить его. Это ж псих, который думает, будто возвращают себе своих погибших детей. Они здорово платят». «Да пошел ты! Тебе не забрать его!» «А я не делал тебе предложение. Я просто сказал, что забираю его, вот и все», — сказал томатный Джо. Он повернулся к Баусману. «Оставь шлюху! Забирай пацана!» Глава десятая. «Вы только посмотрите, похоже, наш Самсон подобрал себе маленького напарника. Тело принимает интересный оборот. А наша красотка Гэби, как уж она облажалась. Ей так и не удалось переехать этого юнца. О, а вот и Дзюнко. Если вы внимательно приглядитесь к экранам, то увидите, что он выдрал себе еще больше волос и проглотил их, словно горсть черной солодки. Воу-воу-воу!» Дзюнко был впечатлен спасением мальчика, но раздосадован тем, что из-за этого он въехал в велосипедную лавку. Когда же, наконец, его начнут уважать? Он вылез из машины и быстро разобрал завалы, которые мешали ему отъехать. И как раз в тот момент он увидел, как Самсон переехал кучку сектантов. «Сыкатель чью дорогу, гребаные сектанты!» – воскликнул Дзюнко, припоминая, что пару месяцев назад он сам столкнулся с такими же чокнутыми фанатиками. Он завел двигатель и последовал за Самсоном. Догнать Самсона было вопросом нескольких минут. Пока объедешь этот мусор на дороге. Христиане разграбили все магазины и сожгли все, что посчитали неподходящим для их веры. Они жгли журналы комиксов, сигареты, игрушечных динозавров, разные статуэтки, сладости, кроссовки, научные книги, DVD-ски, словари. Дзюнко делал все возможное, чтобы не въехать в эти груды мусора. По слухам, христиане иногда прятали острые шипы в таких кучах. А у него не было времени менять колеса в случае прокола. Хонда догнала автомобиль Самсона, и японец посигналил. «Хочешь, чтобы я почесала тебе спинку?» – спросил Дзюнко, мысленно обращаясь к Самсону. Нажав на кнопку на рулевом колесе, он выпустил 5 длинных лезвий, выходящих прямо над передним бампером его Хонды. «Я приготовила свои ноготочки». Он газанул, и лезвия коснулись задней части машины Самсона. Стараясь нанести как можно больший вред, Дзюнга поворачивал руль влево и вправо, а мелкие осколки металла и краска, сцарапанные с автомобиля Самсона, летела в лобовое стекло Хонды. Японец захихикал. «Отлично, отлично!» Машина Самсона начала выстреливать белую пену, но Дзюнка не сдавался, а выворачивал руль то в одну, то в другую сторону. Лезвия проделали щель в багажнике Самсона, как в консервной банке. «Баназай, сукина сын!» – радостно закричал Дзюнка, направляя лезвие глубже. Затем он убрал лезвие назад и схватил дробовик, лежащий на пассажирском сидении. Пристроил Хонду сбоку от машины Самсона. Он хотел посмотреть этому сукиному сыну в глаза, прежде чем ему разнесет башку. Вскидывая дробовик, он нажал на клаксон. «Выкуси!» – и нажал на курок. Бум! К великому изумлению Дзюнка стекло разбилось и посыпалось в салон его машины. Мелкие осколки и какие-то иглы полетели ему в лицо. Он испытывал такую боль, как будто его жалило не менее дюжины ос. Залитыми кровью глазами он видел, как Самсон улыбается. Дзюнка наклонился и снова стал заряжать дробовик. Подняв голову, он увидел, что выстрелило в него, повредив лицо осколками стекла и иглами. На крыше машины Самсона находилось огромное ружье, стреляющее отравленными иголками, которое теперь опускалось вниз. Тысяча иголок впились в лицо Дзюнка. Он закричал от боли и, промахнувшись, выстрелил вслепую, попав во внутреннюю обшивку собственной двери. Хонда съехала с дороги и врезалась в кирпичную стену, на которой красовались граффити с надписью «Твое лицо синее море». «Чел это, полидолик?» – вскричал Дзюнка с залитым кровью и ядом отстрел Самсона лицом, в ярости лупя кулаками по рулевому колесу. «Может и быть, что ж может и быть?» – пробормотал он, хватая одно из своих лезвий. «Может быть, если он снимет кожу с лица, то яд не попадет внутрь?» Звучит неплохо, но едва приступив к действию, он был вытащен из машины. «Отпустите меня, ублюдки!» – вопил он, стараясь разглядеть своих похитителей сквозь заплывающие кровью глаза. Но ему были видны лишь черно-красные пятна. «Покайся, грешник, на колени!» – произнес спокойный голос. «А иди-ка чолету!» Дзюнка не собирался становиться на колени ни перед кем. Он попытался отбиваться и брыкаться, но мышцы не слушались его, а кости, казалось, были сломаны в нескольких местах. Вдруг его быстро связали по рукам и ногам какой-то мокрой веревкой и заткнули рот смятой газетой. Потом снова заговорил тот же спокойный голос. «Желаешь, чтобы мы обратили твой грех в пищу насущную?» Дзюнка почувствовал, как его платье задрали до самой талии, обнажая белое нижнее белье. И тут другой голос, менее спокойный, чем первый, произнес. «Не искушай нас, грешник!» Дзюнка слабо сопротивлялся, когда его тащили по битому стеклу, острым камням и раскаленному асфальту. И болело у него не только тело. Была затронута его гордость, снова унижение и никакого уважения. Его похитители бросили его перед мясницкой лавкой. Кто-то вытер ему глаза дурно пахнущим носовым платком. Дзюнка посмотрел в окно здания и увидел, что магазин переделали в часовню. Стены украшали кресты из гниющего мяса и павлиньих перьев. Костяные свечи образовывали прямоугольник в середине зала. В дальнем конце из стойки с кассовым аппаратом соорудили нечто вроде амвона. Дзюнка пытался было перекатиться на другой бок, но удар по ребрам остановил его. «Перестань бороться с Божьей волей, грешник», — сказал голос. «Он уже идет. Преклони колени перед Кубани головой!» Хор голосов подхватил. «Кубани голова! Кубани голова!» Дзюнка увидел, как к ним приближается человек. Он был обут в башмаки из свежевыделанной кожи и белый балахон, заляпанный кровью. Кабанья голова был высок и широк в плечах. Под его внушительными шагами подрагивала земля. Он был весь грязным, за исключением волос на голове, которые были старательно прилизаны животным жиром. «Грешник, грешник, грешник», — повторил кабанья голова. Меня и мою конгрегацию не искусить твоим разукрашенным лицом и убегающим бельем. Дзюнка в ужасе уставился на пришедшего человека. Его голова была вдвое больше, чем это считалось нормальным. Как будто огромную тыкву насадили на плечи огородного пугала. Ртом, набитым газетой, Дзюнк пробурчал. «Да отъебись ты!» «Не понимаю, о чем ты, но кажется, ты сказал что-то вульгарное. Я не ожидал ничего другого от такого грубого куска мяса». Он наклонился над Дзюнка и указал на него пальцем сарделькой. «Скоро ты узнаешь, как следует служить нашему Господу». Адепты главного сектанта хрюкнули в дружном согласии и закричали. «Скормить его павлину! Скормить его павлину! Скормить павлину!» «Всему свое время, дорогие члены семьи!» Он приблизился к лицу Дзюнка. «Твоя желтая плоть станет синей. Тогда ты познаешь его истинную славу». Он щелкнул пальцами, и женщина принесла ему Библию. Кабанья голова медленно открывал ее, облизывая губы. Дзюнка задергался не столько от боли, сколько от отвращения. Он ненавидел религиозников. От одного вида Библии его тошнило. Ему хотелось вырвать мокроту из горла, шмякнуть ее на священную книгу и растереть, смывая всю ложь из нее. Кабанья голова, держа Библию раскрытой, произнес... «Великий Господь, что можно поделать, дабы излечить гниющую плоть? Что можно сделать во имя Твое, превратить этого земного паука в нечто стоящего Твоей славы?» Перевернув страницу, он вытащил из книги жменьку крошечных лезвий в форме креста. «До того, как ты будешь окрещен павлином, ты будешь... очищен», сказал голова, проводя лезвиями по внутренней стороне бедра Дзюнка, и, достигнув его промежности, сказал: «Все должно быть очищено, грешник». Он схватил Дзюнка за пенис. «Все». Самсон разогнался по соседней улице, надеясь потеряться из вида для Гэби. И он преуспел в этом после нескольких поворотов. Он вел машину по улице, заваленной остатками уничтоженных книг, когда услышал, как его автомобиль издает странный скрежещущий звук. «Черт!» – сказал он, нажимая на педаль тормоза. «Оставайся на месте. Мне надо проверить, что с машиной. Этот чертов Дзюнка повредил ее». «Лучше не выходи», – сказал ему Паула. «Они схватят тебя». Самсон достал пистолет и показал его мальчику. «У меня есть кое-что. Не волнуйся, ладно?» Павло кивнул и нахмурился. Самсон открыл дверь и оглянулся по сторонам. Вроде бы никого не видно. Вокруг стояла тишина, но это еще ничего не значило, так как опасность могла где-нибудь притаиться. Он надеялся, что христиане могли быть заняты трупами людей, которых он переехал, либо нападать в это время на других гонщиков. Он шагнул по дороге, наступая на разбросанные остатки книг, затем взглянул под днище своей машины. И в этот момент он услышал крики. К счастью, крики доносились издалека. Самсон махнул Паула рукой, жестом приказывая оставаться внутри, а сам отправился в направлении криков. В конце аллеи находился коричневый штакетный забор, через который можно было заглянуть и увидеть, что там происходит. На соседней улице христиане тащили Дзюнка к гигантскому павлину, сооруженному из досок, костей, брезента и автомобильных частей. В центре павлина зияла большая дыра, в которой поместилась ванна. «Скормить его павлину!» – скандировала толпа. «Скормить его! Тогда он обретет голубой свет Господа!» Самсон наблюдал, как Дзюнка поместили в ванду в самом чреве павлина. Здоровенный мужик в белой окровавленной одежде поднес зажженный факел к ванне, а остальные начали бросать туда книжные страницы. Вскоре Дзюнка был полностью покрыт страницами, и здоровяк поместил факел в ванну. Самсону показалось, что он услышал крик Дзюнка. Павлинье оперение начало трепетать со свистящим звуком, как будто кто-то дул поверх открытой бутылки с газировкой. Заиграли языки пламени, и христиане радостно закричали. Через некоторое время один из них сунул косу с длинным лезвием прямо в ванну и вытащил горящий труп Дзюнка, размахивая им, как трофеем, под радостное ура толпы. Услышав шаги позади себя, Самсон резко обернулся, вскидывая пистолет, и увидел Паула. «Что ты здесь делаешь? Я же сказал тебе оставаться в машине». «Я хотел увидеть», – пролепетал испуганный мальчик. «Что ты хотел увидеть? Вот это? Ты хотел видеть, как убивают человека?» Он поднял Паула повыше, чтобы ему было виднее. «Вот это ты хотел увидеть?» Теперь христиане втыкали ложки, вилки и сломанные трубочки в сгоревшую плоть. Паула начал плакать. «Нет уж, не надо плакать. Я же говорил, черт тебя возьми, оставайся в машине!» Самсон опустил Паула на землю и зашагал обратно к машине. Не следовало было показывать мальчику все это дерьмо. Но что поделаешь? Пойдем. Мальчик побежал и обогнал Самсона на пути к машине. Он уже не плакал, но в его взгляде затаилось разочарование, как в нем самом, так и в Самсоне. Самсон еще раз взглянул под машину, обнаружил бедренную кость, застрявшую в выхлопной трубе. Вытащив кость, он отбросил ее подальше, через улицу, и вернулся в машину. «Ты наорал на меня?» — сказал Паула, как ни в чем не бывало. — Я знаю. — Я просто хотел увидеть. — Я знаю. Извини. Самсон погладил его по макушке. — Но в следующий раз тебе лучше послушать меня, хорошо? Мне все равно, что ты там хочешь увидеть. Тебе следует оставаться здесь. Если не будешь слушаться, я свяжу тебя и посажу на заднее сиденье. Для твоего же блага. Идет? Паула кивнул. — Поехали отсюда, — сказал Самсон, заводя двигатель и выезжая из этого богом забытого городка. Гэбби видела, как этот ублюдок, напоминавший ей отца, спас того мальчишку, это маленькое отродье, которое она собиралась переехать. Ее мобильник зазвонил, и она поднесла его к уху. «Алло?» «Да, я следую за тем парнем, о котором тебе рассказывала. Сэм какой-то там... Что? Я не знаю». Она глазела через лобовое стекло на полуразрушенные здания и сгоревшие черепки, которые раньше были чьими-то домами. На лице ее появилась улыбка. Приятно было смотреть на разрушения. «Тупые людишки и их уродливые домишки!» Гэбби снова ответила тишине на другом конце линии. «Что? Нет, я в порядке. Я почти догнала его». Она потянула блузку. «Послушай, давай я тебе перезвоню. Мне мешает мой бюстгальтер». Уже 10 лет она не носила действительно хороших бюстгальтеров. Тот, который был на ней сейчас, весь в пятнах от пота и в дырках. Гэбби всегда тщательно выбирала себе одежду. Пару раз ей представлялась возможность взять несколько бюстгальтеров, но они были из Уолмарта. Уж лучше ходить голой, чем носить небрендовое шматье оттуда. Руля одной рукой, другой она стащила с себя блузку и лифчик. Она увидела темно-красные полукружия вокруг основания своих грудей. Похоже, что десятилетнему бюстгальтеру пришел конец. Фу, мерзость. Ошметки кожи упали к ней.